Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь твой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. Просто сосредоточь свой ум на мне. Просто сосредоточь свой ум на мне. Верховной Божественной Личности. Верховной Божественной Личности. И обрати ко мне весь твой разум. И обрати ко мне весь твой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно. Так ты будешь пребывать во мне вечно. И в этом нет сомнений. И в этом нет сомнений. В комментарии о Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Посвятивший себя преданному служению Господу Кришне, находится в непосредственных отношениях с Всевышним Господом. И нет никаких сомнений, что его положение трансцендентально с самого начала. Хата уже не существует на материальном уровне, он живет в Кришне. Священное имя Господа и сам Господь суть одно. И если Хата поет Хари Кришна, Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда Бхакта предлагает Кришне еду, Кришна непосредственно принимает ее. Когда же Бхакта принимает остатки этой пищи, он как бы наполняется Кришной. Человек, не занятый таким служением, не сможет понять, как это происходит, хотя этот способ рекомендован в Бхагавад-гите и других ведических произведениях. Майи ева мана адхатсва, майи буддхим нивешая, нивасишьяси маева, ата уртхвам на самшая. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. Агьян Кимиран Хасья Агьянам Джинанча Вакия Чакшур Мурмилитам Джинина Тайсма Шри Гуруве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришая Бхутави Шри Мати Ниранджана Свами Тити Намине Анахада Брая Сина Прабхупада Сьятуштае Сангиртана Прабхитартам Ихати Гуруве Намаха. Итак, Кришна объясняет самое основное положение практики. Что же такое практика? Мы начнем с обсуждения, что же такое вообще практика духовной жизни, практика религиозная. Или практика вообще. Что же такое практика в понимании вообще людей, то есть живых существ, которые достигли человеческой стадии развития. Практика — это то, на чем можно сконцентрировать все свое внимание. И суть практики, и успех любой практики, как кармической деятельности, я уже не говорю о духовной, это тогда, когда наш ум и разум сконцентрирован на определенной деятельности. Когда человек сконцентрирован в уме и в разуме на определенной деятельности, даже если эта деятельность не духовна, то эта деятельность приносит успех. В чем же проблема людей? Почему не каждый может добиться успеха в той или иной области? Поскольку его ум и разум полностью не сконцентрированы на этой деятельности. То есть он может сконцентрироваться частично, временно и неполно. Таким образом, мы знаем, что, допустим, вот спортсмены, они, допустим, концентрируют свой разум или свой ум в течение, допустим, тренировки. И то во время тренировки посещают всевозможные мысли, которые отвлекают от деятельности. И в этом заключается суть деятельности живых существ. В чем же различие между духовной практикой и практикой здесь, которой занимаемся мы с самого рождения, не обретя еще положение в духовной жизни, не обретя, так сказать, правильного духовного направления? Мы занимаемся тем, что наш ум и разум постоянно сконцентрирован на чувственных наслаждениях. Это та самая проблема, которая преследует нас на протяжении огромного цикла, который называется самсара, круговорот рождения и смерти. Каждый раз мы рождаемся и умираем только лишь потому, что наш ум всегда сконцентрирован на деятельности, которая приносит нам чувственные наслаждения. То есть наш ум и наш разум погружен лишь в желание наслаждаться. Священные писания говорят, что есть две категории живых существ, которые встают на путь духовной, вообще практики любой, кармической или духовной. Кармической практикой, то есть безбожной деятельностью занимаются живые существа, которые находятся в умонастроении наслаждающихся. Потому что их ум и разум постоянно сконцентрирован на собственных чувственных наслаждениях. Они совершают какую-то деятельность, даже религиозную, но всегда желают воспользоваться плодами своей деятельности для чувственных наслаждений. То есть мы знаем, вот, допустим, практики, когда мы поклоняемся Богу в беде. Для чего мы поклоняемся Богу в беде? Чтобы Бог сделал так, чтобы беда от нас отошла. Что же за беда? Что мы считаем бедой? Это тогда, когда мы не можем нормально, в спокойных условиях наслаждаться тем, чем мы хотим наслаждаться. Сексом, едой, сном, обороной. И когда у нас начинаются проблемы с этим делом, а этим делом мы можем даже заниматься даже в плохом состоянии здоровья или в хорошем состоянии здоровья, мы прибегаем к всевозможным, так сказать, способам, как же эту деятельность для чувственных наслаждений улучшить. Вот вы знаете, допустим, когда у людей плохое здоровье, они приходят в церковь, ставят свечку, допустим, или приходят в датсан, или туда, и готовы воспевать и Хари Кришна, и Отче наш, и Ом Мани Падме Хум, что угодно. Для чего? Чтобы поправить свое здоровье. То есть они совершают какую-то определенную религиозную деятельность и хотят получить плод этой деятельности. И какой же плод этой деятельности, допустим, в частности, связанной со здоровьем? Люди хотят, чтобы Бог за то, что они поют, за то, что они перед ним танцуют, или за то, что они ему дают 3300, которые получают, он дал им здоровье. Или он поправил там здоровье их детей. Или он устроил там в институт. Представляете, как здорово? То есть вся деятельность живых существ концентрирована на том, чтобы получить чувственное наслаждение. Что такое получить чувственное наслаждение? В частности, допустим, когда мать устраивает своего ребенка, допустим, в институт. Мать полностью удовлетворена в уме. Ум – это такая субстанция, которая связана с чувствами. И мать получает через эти чувства удовлетворение в уме. И ум сконцентрирован на желании получить это удовлетворение, чтобы ребенок поступил в институт. И, допустим, мать может прибежать к тем или иным практикам. Она может пойти к какому-нибудь человеку, который учитель, дать ему взятку. Она может познакомиться с каким-то человеком и перед ним заискивать. То есть она так или иначе вовлекается в определенную практику. И ее ум сконцентрирован на результате этой практики. Чувственное наслаждение. Она хочет наслаждаться, видя, как будет, допустим, прогрессировать или заниматься какой-то деятельностью ее ребенок. И это ей приносит наслаждение. Наслаждение в уме. Таким образом, мать тоже сконцентрирована на чувственных наслаждениях. В чем же происходит суть практики религиозной? Христианство, буддизм, мусульманство, всевозможные другие религиозные течения говорят об одном, что человек должен научиться концентрировать свой ум и разум и посвящать плоды своей деятельности Богу, то есть высшей субстанции. Высшей субстанции. И это принесет ему самое высшее благо. Он сможет вырваться из круговорота рождения и смерти, вырваться из сетей страданий. В этом заключена практика любой религиозной системы. Мы не говорим сейчас о Хари Кришне, там, допустим, или о... Мы говорим вообще о любой религии, если она имеет статус религии, то есть основывается на четырех основных принципах религии. Правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Это те четыре вещи, которые должны отличать религию от любой другой философской спекуляции. Что же такое религия? Религия – это то, что снисходит непосредственно от Господа. Ни один живой человек, обусловленный человек, который находится здесь в материальном мире, религию придумать не может. Простые люди не могут придумать религию, как это объявляют, допустим, материалистические ученые, что люди в процессе опыта, там сказать, жизни, набили себе кучу шишек и создали правила. То есть вот представляем, да, допустим, мы вот суем палец в розетку, нас током стукнуло. Стукнуло нашего деда, стукнуло нашего прадеда, стукнуло прабабку, стукнуло прадедку, жучку, внучку, мышку и кошку. И мы пишем, значит, мы должны поклоняться розетке, ибо оттуда бьет ток. И люди думают, что религия была создана таким образом, что люди, значит, занимались определенной деятельностью, и в процессе этой деятельности у них складывался опыт. И что религия – это опыт народа. Опыт народа. Вы знаете, такое есть понятие такое, особенно сейчас в Кали-Югу, народная мудрость. Что народ он в каком-то месте собрался и начал высказываться по поводу определенной деятельности. И какой-то мудрец, он так сидел и говорил, как, что ты думаешь по этому поводу? там кто-то говорил. Потом он вообще выходил и говорил народу: народ, что ты думаешь по этому поводу? И народ думал вот это, и он записывал. И потом говорил: так сказал Бог. И народ говорил, что сказал Бог, и он писал. На самом деле все не так. Все далеко не так. Поэтому, допустим, если взять пример Господа Будды или там Господа Иисуса Христа, можно видеть, что народ всегда против. Народ всегда против того, что приносит тот или иной полномоченный или Господь нисходит в своем проявлении, допустим, сына там, или своего преданного, или еще там. Посылает своих полномоченных. С той религией, которую он создал. Эту религию не создали даже эти полномоченные. Они лишь приходят и передают это послание в четком соответствии с желанием самого Господа. И ничего туда не привносят своего. И ничего не выдергивают оттуда. Таким образом, здесь Кришна своему преданному Арджуне говорит, в чем же суть практики? Это свой ум и разум сконцентрировать на высшей природе. То есть на абсолютной истине. И Кришна говорит здесь, просто сосредоточь свой ум на мне, верховной божественной личности. И обрати ко мне весь свой разум. Что такое обратить? Ну, ум сконцентрировать, это понятно, я думаю. Что такое сконцентрировать ум? Что такое слово мантра? Что такое вообще молитва? Это тогда, когда ум человека сконцентрирован на абсолютной истине. То есть всю жизнь, вот христиане раньше говорили, этот святой всю жизнь провел в молитве. Что это означало? Это был показатель, что этот святой стал-то святым, поскольку всю жизнь был сконцентрирован на природе абсолютной истины. То есть он всю жизнь был сконцентрирован, и поэтому этот человек приобрел определенные качества, которые сделали его в тысячу раз более возвышенным, чем обычные обусловленные люди. Таким образом, Кришна говорит о концентрации ума. Мы знаем такое санскритское слово, которое называется мантра. Что же такое ман? Ман, вот здесь мы читали с вами пословный перевод. Мана – это значит ум. Тра – это сосредоточение, или еще называют концентрация. Что же такое мантра? Это контроль ума, сосредоточение ума. Пока ум не сосредоточен, человек не может продвигаться ни в какой деятельности. Почему мы говорим? Я забыл то, я забыл это, я не сделал то, вот на работе люди. Они сделали что-то не так, что-то не туда пошли, не вовремя пришли, они говорят, ой, ум мой убежал, мой ум в этот момент отдыхал, мой ум думал о том, о сём, о другом. То есть даже в обычной деятельности, если ум не сконцентрирован на какой-то определенной деятельности, возникают тысячи отклонений, тысячи проблем. В духовной жизни и в жизни, в частности, людей, которые пытаются заниматься наукой самосознания, ум должен быть всегда сконцентрирован чаще, как можно дольше сконцентрирован на той деятельности, которой занимается человек. То есть каждый его день на протяжении всей жизни должен быть заполнен концентрацией ума. Концентрацией ума на абсолютной истине, на природе абсолютной истины. Дальше здесь Кришна говорит, обрати ко мне весь свой разум. Что же такое обратить разум? Ну, допустим, с умом мы так вкратце разобрались, как в такой простой форме. Что же обратить такое разум? Что такое разум вообще? Разум – это то, что позволяет уму выбирать благоприятное для себя и отвергать неблагоприятное. Это качество разума. Ум, он собирает все подряд. Но разум четко распределяет. Это хорошо, это плохо. Это тебе нужно, а это тебе не нужно. Не наслаждайся, совершай аскезу. И насколько разум силен, настолько разум может тем или иным способом управлять умом. Что такое обратить разум ко мне, говорит Кришна? То есть разум должен управлять умом в зависимости с желаниями Господа. То есть, как определяет Рупа Госвами, святой, преданный, что человек должен принимать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать то, что для нее неблагоприятно. Что же такое духовная жизнь? Чтобы разобраться в этом, мы должны определить первый формуляр. Кто же мы? И первый шаг духовной жизни начинается с осознания «я не есть это тело, я есть душа». До тех пор, пока человек не осознает этого, что он душа, он не сможет выбирать, что для него благоприятно в духовной жизни и отвергать то, что неблагоприятно. Каждый раз не осознавая, что он есть душа, он будет выбирать то, что благоприятно его уму и телу. Или в лучшем случае он будет выбирать то, что благоприятно его материальному разуму. То есть разуму, который не обращен к абсолютной истине. Поэтому здесь Кришна говорит: «И обрати весь разум ко мне». Разум тоже должен быть обращен к Кришне, тогда он разум. Если разум не обращен к природе абсолютной истины, то он материальный разум. То есть здесь благоприятно купить векселя, здесь неблагоприятно их купить. Здесь благоприятно продавать водку, а здесь благоприятно продавать оружие. Здесь благоприятно убить, здесь благоприятно простить. Это тоже проявление разума, но разума, не обращенного на природу абсолютной истины. Разум работает чисто на материальном уровне. То есть он позволяет уму собирать ту информацию, которая бы его наслаждала. То есть также, опять же, разум, он занимается двойной деятельностью. Либо он направлен на духовную жизнь, либо на материальную. Поэтому все мы на самом деле якобы разумны. Но Шримад Бхагаватам, Священное Писание, говорят о том, что на самом деле разумные люди — это те, которые направляют свой разум на природу абсолютной истины. То есть свой разум направляют на познание, кто я, что это, кто все это создал и каковы мои взаимоотношения с тем, кто все это создал. Ахам брахмасья виджинаса. Гласят веды. Наступило время задавать вопросы, касающиеся абсолютной истины. Вот с этого момента называется человек разумным. До этого момента, пока человек не начинает задавать вопросы о природе абсолютной истины, он считается просто животным. Животным, которое достигло человеческой формы жизни. И вы знаете, что в следующую субботу, я вот приглашаю вас заранее, мы будем демонстрировать здесь в храме в следующую субботу фильм, который называется «Неприкрытая магия». Там показаны в субботу во сколько? Пять. И вот этот фильм, он очень хорошо показывает разницу между людьми. Люди думают, что они все одинаковые, и невозможно кого-то называть животным, а кого-то нет. Мы же все люди, у всех две руки, две ноги, там, два глаза, голова. Но на самом деле, в Пуранах, в Сканда-Пуранах, есть четкое определение, что люди имеют 400 тысяч видов. 400 тысяч форм жизни есть только в человеческих телах. 400 тысяч форм жизни. И это указывает не только мужчина и женщина, или там, допустим, гермафродит. Нет. Это еще указывает, что 400 тысяч форм сознания. Вы представляете? 400 тысяч форм сознания. Огромнейшее количество разного уровня сознания. И вот в этом фильме очень хорошо можно, если посмотреть глазами знаний на этот фильм, документальный, можно увидеть, до каких форм жизни может скатиться человек, из каких форм жизни он выкарабкивается опять наружу. И очень много такой жизни, которая практически более примитивна даже, чем жизнь животных. И это все, этим всем занимаются люди. Они также имеют человеческую форму жизни. У них есть уши такие же, как у вас, глаза, как у меня, и нос, как у соседей. Да. И когда смотришь такие вещи, всегда задумываешься, что люди настолько беспечны. И вот, допустим, мне бы хотелось, чтобы вы когда придете, посмотрите этот фильм, мне бы хотелось этот фильм построить на нескольких отрезках. Допустим, полчаса мы будем смотреть фильм, и потом я буду рассказывать вам, что вы увидели и что говорят веды об этих формах деятельности и почему там. И глядя этот фильм, я очень много увидел там ведических знаний. То есть они, эти дикари, не знают, что они обладают какими-то остатками ведической культуры. Но они действуют таким образом, то есть даже не осознавая, что это все деградация. Это все привело к тому, что человек, будучи на высоком уровне развития, не соблюдая определенные правила и предписания деятельности живого существа, постепенно скатывается до более примитивной жизни. В следующей жизни, не выполняя своих обязанности. Он скатывается еще на более низкий уровень. И так еще, еще, еще, еще. И получаются вот такие люди, которых вы увидите. Что же такое, как мы можем отнести именно, к чему я говорю, что в этом стихе? Это употребление разума. Разум. Разум направленный на чувственное наслаждение и разум направленный на Ахам Брахмасхи Аджиджинаса. Это есть проявление разума. Наступило время задавать вопросы, касательные абсолютной истины. С этого момента человек начинает быть человеком. Что же делает качество человека качественным человеком? Это его склонности, наклонности, привычки и волевые усилия в зависимости с тем мироощущением и восприятием, которое его интересует. Которое его интересует. Вот говорится, что шудры, самые низшие, то есть уровень сознания, они лишены духовного видения. Они ограничены интеллектуально и могут проявить себя или любят проявлять себя через физический труд. То есть они ничего не могут говорить, они не могут хорошо думать. Им больше понятнее, когда есть какая-то определенная работа. И в этой работе, то есть руками и какой-то определенной деятельности, они могут проявить свою индивидуальность, свою самобытность. Вайшви – это те люди, которые проявляют свою человеческую потенцию в том, что они умеют перемещать товары, что-то там производить, управлять в этом производстве и так или иначе получать от этого прибыль. Кшатрии – это те личности, которые мужественные, они постоянно пытаются сражаться, они политики, государственные деятели, управленческое звено. Есть брахманы, то есть самое высокое сословие, люди интеллектуалы, те, которые живут с интеллектуальной платформой. То есть они на мир смотрят путем разума или путем сознания. Так вот, есть такая система, которая называется варнашрама-дхарма. Варнашрама-дхарма – это когда люди делятся в обществе вот на четыре этих сословия. То есть и сейчас даже, в нашей России, даже когда она была коммунистическая, общество точно так же разделено на эти. То есть это структура любого общества, даже если оно не знает, что такое варнашрама-дхарма. То есть всегда есть интеллектуалы, которые возглавляют, люди разумные. Есть те, которые обладают организаторскими способностями и тоже интеллектом, естественно, но в меньшей степени. И есть те, которые производят денежные, так сказать, перемещения, то есть материальные блага, и есть те, которые служат всем этим трем сословиям, то есть рабочий класс. Так вот, говорится, что в процессе жизни человек, занимая положение, первое положение, сканды Пураны говорят, первое положение, которое занимает человек, это сатья-лока. То есть человек приходит на сатья-локу, и кроме сатья-локи ничего еще нет. Он пришел чистым. Он полностью проник разумом и всем остальным. Но он пришел без желания наслаждаться. И поскольку есть такое желание наслаждаться независимо, постоянно воспользоваться плодами своей деятельности, и природа ума и разума сконцентрирована все-таки на чувственных наслаждениях, то это постепенно приводит к тому, что люди на очень высокой ступени начали отделяться. Одни проявляли разум и возвращались туда, откуда они пришли, другие, склоняясь все-таки, желая наслаждаться, оставались здесь и теряли кое-какие, на первом этапе потеряли два качества. Когда были потеряны два качества, жизнь людей в этой субстанции, в которой они находились, уже была невозможна. И таким образом возникла необходимость создать субстанцию более низкого уровня для проживания живых существ, которые не обладают определенными качествами. Так зародилась определенная планетарная структура. Высшие планетарные системы, средние планетарные системы и низшие планетарные системы. И на каждой из планет живут люди, обладающие или не обладающие определенными качествами. Так устроено. И вот также на нашей планете существуют народы, государства, регионы, национальности, которые тоже собрали людей определенного уровня сознания и определенных качеств. И все эти уровни качеств связаны с той деятельностью, которой мы занимаемся сейчас и занимались в прошлом. Так или иначе, существует такое широкое многообразие лишь только из-за того, что человек каждый раз теряет или приобретает какие-то качества. Либо он теряет ключевые, и приобретает очень много второстепенных, либо он теряет второстепенные и приобретает очень много ключевых. И таким образом градация в этом материальном мире точно такая же, как и в животном мире. И есть такой называемый процесс эволюции. Мы иногда говорим, что процесс эволюции относим, допустим, по теории Дарвина, что процесс эволюции это чисто телесный процесс. Однако веды говорят о другом, что в зависимости от эволюции сознания человек не наделяется определенным телом. Но поскольку есть 400 тысяч форм человеческих тел, то человек в зависимости еще мало подняться до человеческого тела. Нужно еще получить то тело, которое наиболее благоприятно для духовного продвижения. Для духовного продвижения. Поэтому существуют всевозможные религиозные системы. Тотемное, допустим, поклонение, когда поклоняются дереву. Что вот мы были этим деревом, и все наши предки с этого дерева появились. Или там кстати, зверям каким-то поклоняются. Вот, допустим, вы знаете, да, есть такие народности, допустим, вот в районах севера, типа Чук. Они, допустим, вот у них есть там мать моржиха, что вот они произошли от моржей, что они были моржами, и вот потом стали чукчами. А потом есть, допустим, якуты, они поклоняются, что они были медведями. Вот у них есть, допустим, поклонение медведю, что медведь это их отец, и они родились от медведя все, когда-то в прошлые времена. Что же говорится в Пуранах об этой деятельности? Говорится, что есть три гуны материальной природы. Тамагуна – невежество, раджагуна – страсть и сатвагуна – благость. Человек приобретает то или иное тело в зависимости от преобладания определенной гуны. Человек эволюционирует, приходит сюда в материальный мир, и когда он деградирует до последней формы, то есть от самого высшего проявления разума и сознания, человек попадает сюда, приходит сюда очень высокообразованным и осознающим. Но поскольку его ум не сконцентрирован на той обратной природе, вернуться, он начинает здесь искать те или иные формы чувственных наслаждений. Он начинает пробовать наслаждаться так, у него не получается. Он начинает наслаждаться так, у него тоже не получается. Появляется неудовлетворенность в деятельности. Он начинает искать хаотически еще какую-то деятельность, которая бы его удовлетворила. Он начинает за другое браться, и это тоже не приносит ему счастья. Но поскольку он уже три отбросил, он совершил в них деятельность. Раз он совершил деятельность, значит есть последствия этой деятельности. И он, находя вроде бы то, где он счастлив, начиная заниматься, вдруг начинает получать из прошлого реакции за ту деятельность, которую он уже когда-то отбросил. И опять он не удовлетворен. Он не удовлетворен уже вдвойне. И так он начинает постепенно деградировать. Неудовлетворенность нарастает, и желание и поиск разнообразия чувственных наслаждений увеличивается. Увеличивается. И таким образом постепенно у человека разлагается. То есть он нравственно деградирует, духовно, сознание его становится примитивным, и он попадает на определенный, он все ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. И говорится, что живое существо, оно деградирует до того момента, когда в новом акте творения оно деградирует до самой примитивной формы жизни. Оно каким-нибудь живым существом в океане. То есть оно становится как-то жителем воды. Рыбой какой-нибудь, или там, то есть пиявкой. Да, живое существо деградирует даже до таких форм жизни. В новом акте творения. И постепенно оно начинает опять прогрессировать. Оно начинает опять, это материально я имею в виду. Я имею в виду относительно тела. И сознание, в зависимости от тем, на чем сконцентрировано сознание, оно попадает в определенные тела. Иногда вот люди говорят, мне ничего не надо, мне вообще ничего не охота. Вот охота просто раз вот так, было бы пожрать вот и все, и поспать вот. И человек всю жизнь думает, какая классная жизнь, пожрать и поспать. И человек полностью концентрирует свой ум и разум на поисках такой именно деятельности. И в момент смерти, желая именно такой формы деятельности, он получает жизнь, где еда есть и сон, и больше ничего. И он спускается до самой примитивной формы деятельности. Он получает такое тело, которое ему дает возможность только есть и спать, есть и спать. Есть и спать. Поели, теперь можно поспать. Поспали, теперь можно поесть. Вы знаете, в сказках очень много такой формы деятельности. Это на самом деле так происходит, это не шутка. И поэтому Пураны говорят, что люди, которые родились в гуне благости, они в прошлом были коровами. Это факт. Те люди, которые имеют страстную природу, они были львами и тиграми. Да, они поднялись с этой платформы. Человек, постепенно выходя из воды, попадает на сушу, в животный мир. Вернее, в мир растений. Из растений он переходит постепенно, желание его наслаждаться, они прогрессируют. Потому что у него есть память, что когда-то он больше, лучше что-то делал. И эта память сознания, она двигает на том, что он попадает в растительную форму жизни. Потом он переходит в животную форму жизни, и вот из животной формы жизни он получает человеческую форму. Те, которые сразу получают, допустим, такие качества благости, то есть такой не сколько разумности, а благости, перемещается сознание. И сознание, потому что тела уже устроены в зависимости от тем, чтобы живое существо наслаждалось тем или иным образом, которое оно хочет. Таким образом, здесь Кришна объясняет, что до тех пор, пока ум и разум, ум не будет концентрирован на его природе, а разум не будет обращен в сторону абсолютной истины, человек не достигнет аспекта сад, то есть аспекта вечности, то есть изначального своего положения. Потому что душа, она вечна, она на самом деле не рождается и не умирает. И когда мы попадаем сюда, в материальный мир, вот тогда желанием наслаждений вот этих, и когда наш ум сконцентрирован на этих наслаждениях, мы можем постепенно деградировать. Вот есть очень много в шаманизме, допустим, когда наблюдаешь за шаманами, имея определенные знания, очень большое смятение начинается внутри ума, поскольку ты начинаешь на самом деле понимать, что это тебе грозит именно в этой жизни. Что если ты будешь действовать неправильным образом в этой жизни, то в следующей жизни ты будешь в более примитивной, даже если в человеческой форме жизни, но в более примитивной. И ты будешь страдать, и ты будешь лишен определенного понимания, видения, знания, определенного чувственного восприятия. Таким же образом, говорится в Шримад-Бхагаватам, когда перечисляются даже самые низшие уровни человеческих форм жизни здесь, на этой планете, и сознания, там говорится Пулкаши, Тхасы, Шабары, Пулинды. Кто такие Шабары? И там говорится, что даже жители Сибири, которые полностью склонны к греховной деятельности, смогут принять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот там говорится так, жители Сибири, потом стоит дефис и звери и птицы. Это не смешно, вы зря смеетесь. Это легкомыслие. Когда люди смеются над тем, что с ними происходит, это не так. Это не смешно, это очень плачевно. Поэтому говорится, что люди, на самом деле, даже здесь, в материальном мире, на этой планете, они тоже собраны в определенные народности. Не собраны, а собираются в определенные группы, в определенные народности, национальности, в зависимости со своим уровнем сознания. Есть разные уровни сознания. Можно быть, допустим, в какой-то национальности и иметь очень возвышенное сознание, получив его по милости того человека, который осознал это. По милости тех людей, которые осознали это. Это, допустим, как Иисус Христос приходит к еврейскому народу, и вся Россия становится православной. Хотя Россия никогда на берегу Иордана там, кстати, не была, она здесь. Даже здесь у нас православие. То есть христианство принимают даже шабары. То есть милость Господа опять распространяется даже на народности, которые склонны полностью погружаться в греховную деятельность. Приходит Господь Будда, и опять же даже сибиряки принимают буддизм. Значит, получить милость могут каждый. Могут каждой народности, каждой формации, каждой группы людей. Они могут получить милость. Лишь бы эта милость пришла, и люди постепенно приняли ее. В зависимости с тем разумом, который у них еще остался. И таким образом, каждый раз в этом мире живые существа вступают в противоречие с теми, кто приходит с определенными знаниями. Они вступают в очень сильные противоречия. Поскольку каждое живое существо, весь свой ум и разум концентрирует на чувственных наслаждениях. И когда приходит учение, которое говорит, что ты должен прекратить наслаждаться, пить нельзя, курить нельзя, сексом заниматься нельзя, мясо есть нельзя, то есть начинает отбирать у него эти чувственные наслаждения, как естественно, все живые существа, которые здесь в основе своей пришли сюда наслаждаться, то есть все живые существа, которые сюда пришли, в все мы. Это те, кто пришли сюда наслаждаться. Поэтому все те люди и те учения, которые нам отбирают наши чувственные наслаждения, это наши враги. Поэтому на Господа Будды было совершено 32 покушения. Иисуса Христа вообще распяли. Распяли, будем так говорить. Распяли. Пусть будет распяли. Каждый раз в этом материальном мире происходит такое противоречие. Люди вступают вот в такой антагонизм. Почему? До тех пор, пока наш ум и наш разум не будет сконцентрирован на природе абсолютной истины. Мы можем сконцентрироваться на деталях. И вот, допустим, в учении Господа Будды есть такие очень прекрасные изречения Господа Будды. Когда пришел Господь Будда, и люди превратились в таких смарда-брахманов, то есть те, которые очень были многоученые, но качества их были безобразны, они были как пигмеи. Они занимались сексом, ели мясо, стяжательство было, они были неправдивы, лицемерны, дипломатичны. То есть весь набор самых нехороших качеств у них был. Но они были многоученые. Вот какими сейчас мы обладаем качествами? Мы стремимся стать многоученными, но в своих качествах мы абсолютно как животные, хуже животных. И вот когда пришел Господь Будда и проследил, то есть и в свое время точно так же Господь Иисус Христос проследил, назвал фарисеями. Фарисеи тут как раз так-то в традиции, допустим, индуизма это назвали смарда-брахманами или двиджа-банхами. То есть те, которые были по рождению брахманами, кое-что знали, но не следовали этому и не обладали определенными качествами. И когда Господь Будда дал такое очень простое учение, что круговорот рождения и смерти – это враги живого существа. Рождение, старость, болезни и смерть – это враги живого существа. И что все люди попадают в круговорот рождения и смерти только потому, что они употребляют в пищу мясо, то есть причиняют живым существам беспокойство. И что пока человек не станет на платформу милосердия, то есть ахимсы, человек не сможет достигнуть самореализации. Никогда. Не сможет достигнуть самореализации. Какова же самореализация? И Господь Будда упоминает паранирвану. Все его последователи достигли нирваны. Но Господь Будда употребляет категорию паранирваны. Что же паранирвана? В ведических писаниях ее называют брахманирвана. Есть нирвана просто, и есть паранирвана или брахманирвана. Брахманирвана или паранирвана – это когда живое существо через преданное служение поднимается до уровня жителей духовного мира на одной из планет Вайкунта. И есть нирвана. Это состояние абсолютной бытийности, которого достигают имперсоналисты, то есть брахма-джоти. Когда они освобождаются и попадают в такую латентную субстанцию, где вечное блаженство. То есть они бездействуют и находятся, как говорит Прабхупада, в корпускулярном состоянии, то есть такое состояние свечения, маленькая частичка, которая светится и думает, что она достигла совершенства. И Кришна позволяет ему думать, поскольку Кришна исполняет желание живых существ. Это проявляет его аспект всемилостивый. То есть Господь, Он всемилостивый. Он дает человеку именно то, что человек больше всего желает. И вот таким образом живые существа наделяются всевозможными природами, всевозможными качествами и всем остальным. И когда Господь Будда увидел это, Он пришел, и многие вот эти смарда-брахманы, они стали говорить, а вот веды говорят то, а веды говорят то, а ты вот здесь неправильно говоришь, а ты вот здесь неправильно трактуешь, а здесь ты вот неправильно терминологию употребляешь. Господь Будда сказал, отбросьте все, выбросите эти веды, возьмите их и выбросите. Веды не авторитетны, Бога нет. Надо просто понять одно, сказал он, что рождение, болезни, смерть есть враги живого существа. И я вам даю очень простой способ, как можно этого избежать. Ахимса. Чтобы развить состояние, то есть вот это состояние сознания ахимса, я даю вам практику. Я даю вам определенную практику. И он дал так называемую йогу. Йогу, которая на самом деле дала возможность людям развить определенные качества. Для того, чтобы достигнуть определенного состояния сознания. Вот таким образом действовал Господь Будда. Господь Иисус Христос решил остановить деградацию дав очень важные аспекты. Аспекты любви к Богу, наоборот. То есть монотеистический аспект. Господь Будда тоже сделал так. Он просто завуалировал этот аспект. Он сказал, Бога нет, верьте в меня. Я уже объяснял в прошлое воскресенье. И говорится в Шримад-Бхагаватам, что в Кали-Югу, в своем 21-м воплощении, Господь Кришна явится как могущественное воплощение Господа Будды, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии. То есть он пришел их обмануть. Он сказал, Бога нет, верьте мне. Но он-то и был Богом. И они, поверив в Него, на самом деле поверили в Бога. То есть таким образом он восстановил религиозность среди людей. Просто их обманул. А Господь Иисус Христос приходит и начинает говорить уже не просто о том, что Бог есть или что Его нет. Он уже говорит о любви. То есть о высочайшем аспекте проявления сознания, о любви к Богу. Не просто использовать Господа, как будто бы Он датель каких-то вот этих благ. То есть дай хлеб насущный или что-то еще. Что такое хлеб насущный? И есть очень много трудов, которые, не имея платформы ведических концепций, то есть изначально ведических санатно-концепций, санатно-кармы, они говорят, что хлеб насущный – это значит дай нам пищу на день каждый. Если люди прочитают Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту, то очень ясно становится, какую же пищу насущную. Как вы думаете, что это такое? Дай хлеб нам насущный. Это означает не то, что дай нам поесть. Это означает дай нам тот хлеб, который может нас сделать совершенными. И Господь Иисус говорит Марии, иди и расскажи людям. Он устанавливает приоритет для своих последователей – проповедь. Проповедь является сутью. Вот кто несет хлеб, тот, кто несет проповедь. Те, кто проповедует, и что они проповедуют? Они проповедуют заповеди, допустим, Господа Иисуса Христа. А что, с какой основной миссией пришел Господь Иисус Христос? Дать людям любовь к Богу. И дать ее в очень таком примитивном понимании, через притчи. Не говорить им о очень возвышенных, тонких моментах, дать им через притчи. Он даже не стал ничего писать, поскольку люди были лишены этого знания. Если вы возьмете Индию, почему там многое не пишется? Потому что люди в каждой семье имеют определенного, в каждом роду есть брахман, который один человек, который умеет читать, писать, знает священные писания, науку, физику, химию, астрономию, астрологию, науки. И этот родовой брахман учит в устной форме всех. И все таким образом получают знания, даже вроде бы сами, ну, не имея какого-то такого образования. Что же произошло тогда? Люди не умели ни читать, ни писать. Это было привилегией определенной категории. То есть, как бы сказать, элиты. И Господь Иисус Христос видит, что люди лишены знания только потому, что они неграмотны. Он говорит им притчами. И эти притчи доходят до определенного уровня, то есть до определенного уровня сознания, на котором находятся эти люди. И таким образом он их потихоньку начинает вытаскивать из этого забвения, из этого состояния греховной деятельности и превращения просто в теологов. То есть тогда, когда люди только говорят, и говорят очень умно, они очень концентрируются на второстепенных, незначительных моментах деятельности живого существа и полностью забывают о ключевых. И Господь Иисус Христос пытается восстановить это. И в какой-то период он восстанавливает эти качества. То есть люди в примитивной форме, уже интерпретировав его учение, пускаются в этот ход деятельности, который связан с христианством, и получают какое-то определенное благо. Какое же определенное благо? Шрила Пада определяет, что христиане во всей своей этимологии в первые столетия поднимались до уровня брахмалоки, и то избранные, то есть единицы. То есть они приходили на ту планету, на которой ждал их сам Господь Иисус Христос. Это поклонение называется поклонение Кширадакашая Вишну. То есть один из аспектов Кришны, который поддерживает всю эту материальную вселенную. Вишну. То есть они практически, то есть Господь Иисус Христос, Он приносит вишнуизм. Он приносит вишнуизм в той форме, в зависимости с местом, временем и обстоятельством. Это точно так же, как в свое время буддисты, чтобы какую-то определенную милость пролить, знания пролить, допустим, на этой территории, на территории Сибири, поскольку они увидели, что здесь очень мощная мощная система шаманизма, и шаманы были против буддистов. И тогда буддисты проявили опять хитрость. Они стали проповедовать пользу шаманизма. И шаманы умиротворились. И шаманы стали с ними сотрудничать. И постепенно они стали рассказывать шаманам о учении Господа Будды. И они сказали, да, на самом деле очень авторитетный, но вот есть один такой, и они начинали рассказывать о буддизме. И, так, и через некоторое время шаманы стали принимать буддизм. Поскольку шаманы были самыми образованными людьми, они были образованными на самом деле, и они постепенно тоже стали принимать это. И таким образом буддизм пришел на эту территорию уже такой трансформированный, с определенными оттенками шаманизма и поклонением полубогам. То есть махаяна, выполнение такой, сказать, улучшения своей кармы путем благочестивой деятельности, постепенной благочестивой деятельности. То есть этот процесс махаяна — это большая колесница, когда очень длительно надо это делать, долго и долго, но постепенно, и это не очень трудно. И для того, чтобы дать возможность и милость тем людям, которые не могут сразу какие-то аскезы принять, какие-то суровые испытания, или то есть такой у них интеллект, что они сразу могут воспринять какие-то... И понимая, что основная масса людей находится в невежестве, было второе вот это ответвление, которое называется махаяна. Но более сильная категория людей, они привлеклись к хинаяне, то есть быстрым освобождением. Аскетизм, все такое, то есть... Образ жизни такой в соответствии с правилами, предписаниями, очень много ограничений. Допустим, в современной хинаяне только более 230 регулирующих принципов. Если мы говорим о четырех, то там 230. То нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Ой, там столько, я, допустим, знаком с этими принципами, очень сложно. Но в деятельности сознания Кришны точно так же происходит. Люди, постепенно принимая четыре регулирующих принципа основных, постепенно приходят второстепенно. То есть самые главные ключевые, и все остальные, они, как сказать, как бусины, нанизанные на них. Ты тянешь одно, и тут же появляется другое. Ты переходишь к третьему, и тут же вытягивается четвертое. И постепенно вот эти четыре ключевые качества вытягивают все другие остальные. Это происходит естественно. Таким образом, живое существо до тех пор находится в плену вот этих всех своих проблем, и самая основная проблема — это проблема деградации. То есть то, что живые существа постепенно деградируют. То есть они теряют свое положение. Вот есть у меня друг, допустим, коммерсант, и вот он очень радуется, что вот у него очень много денег. Он не понимает, что причиной того, что он сейчас богат, является его прошлая деятельность. Прошлая деятельность. И что если ее не поддерживать сейчас в настоящем, то этой жизнью все и закончится. И в следующей жизни он будет опять нищим. Он этого не знает. И он в это не верит. Поэтому Прабхупада очень часто шутил. Те, кто в этой жизни молятся, в следующей жизни хорошо едят. А те, кто сейчас хорошо ест, но не молится, в следующей жизни ничего им не остается, как молиться. Поэтому Прабхупада говорил, если вы хотите и есть, и молиться, надо и есть, и молиться. Тогда всегда будет и пища, и всегда будет Бог рядом. Таким образом, это лишь нейтральный аспект деятельности живых существ. Нейтральный, когда человек просто поддерживает свое положение. И Прабхупада говорит, надо хотя бы научить людей, чтобы они осознали, что все, что они имеют, даже красивое тело, они могут потерять. Они могут потерять. Они могут потерять все. Свое материальное благосостояние, свое здоровье, свою красоту, свой ум, свои чувства, свои качества. Они теряют все, лишь потому, что они их разбазаривают. Они их разбазаривают. Как Прабхупада делал такое сравнение. Это как глупцу, если дать миллион, то что глупец делает? Это как алкоголику дать миллион. Кто получит благо с этого миллиона? Только тот, кто торгует водкой. И может быть проститутки. Они получат деньги и купят себе тоже что-нибудь такое, что дальше будет продолжать эту деятельность. То есть ничего хорошего он не получит с этого и потеряет этот миллион. Точно так же живые существа не понимают, что сейчас у нас еще есть какие-то качества, еще есть какая-то возможность хотя бы поддерживать, кто-то может быть поддерживает, кто-то постепенно может быть поднимать на более высокий уровень. Но самое главное — хотя бы научить людей поддержать то, что они имеют. Иначе они потеряют это. Иначе они потеряют. Все более сложно. более, то есть все эти хитросплетения человеческой судьбы, человеческой жизни, кармы так называемой, очень сложные. И люди очень легкомысленно относятся к своей жизни. Вы посмотрите, как люди совершают служение Богу. Адвайта Ачарья определяет материалисты. Кто такие материалисты? Те, кто религиозны. Да, они религиозны, кармы. Они религиозны. Но они служат лишь Богу время от времени, когда приходят страдания, или когда они не могут выполнить свои желания, которые связаны с какими-то чувственными наслаждениями. Тогда они предаются Богу. Но когда они получают то, что они хотели, они тут же прекращают поклоняться Богу. До нового толчка, когда страдания и не какие-то желания не начнут их опять подталкивать на то, чтобы они предавались Богу. И он называет это материалистами. Потому что по-настоящему религиозные люди, они всегда поклоняются Богу. Независимо, богаты они или бедны, хорошо им или плохо. Они всегда помнят о Господе. Господь становится самой важной частью их деятельности. Они понимают, что без этого их жизнь несовершенна и неполна. Таким образом действуют на самом деле религиозные люди. И то, эта платформа считается лишь первой ступенью религиозных людей, а этих ступеней шесть. И вот на самой высшей ступени стоят те, кто занимается преданным служением. И эта глава называется «Преданное служение». Поэтому Кришна говорит Арджуне: просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати мне весь свой взор. И обрати ко мне весь свой взор. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнений. Последняя строка говорит о том, что человек достигнет вечного аспекта, то есть сад. Он получит освобождение. Он опять займет свое санатна-дхарма. Изначальное предназначение. Предназначение. То есть живые существа все предназначены для жизни в духовном мире. С этой целью вообще они были созданы. Но поскольку они попадают сюда, я могу объяснить вам природу того, почему люди попадают сюда, в материальный мир. Есть очень много форм деятельности, служения Кришне, которые его удовлетворяют. Есть низшие формы, которые удовлетворяют Кришну, есть высшие и есть средние. Все вообще живые существа, они на самом деле удовлетворяют Кришну. Но Кришна, наделяя аспектом независимости и свободы выбора, свободы так называемой, дает живому существу свободу выбора, каким образом оно хотело бы наслаждать Кришну и служить ему. И вот, есть те, кто занимается преданным служением Кришне. Это самый высший аспект, то есть бхакти-йога. Те, которые служат непосредственно и развивают свое сознание наслаждающих, то есть те, которые выполняют свое изначальное предназначение, для чего они были созданы. И они всегда лишены проблем. Поскольку они были созданы для этого, поэтому они всегда удовлетворены. Они всегда удовлетворены. Это точно так же, как сравнивать Шиурупада. Если человек создан, чтобы жить, вот представим, вот в этой среде, то если мы его поместим в воду, он будет весьма неудовлетворен. Весьма. Он утонет. Ему будет больно и нехорошо. Если человек может жить здесь, вот в такой атмосфере, то если его засунуть в костер, он тоже будет не очень удовлетворен. Это не его среда. Это не его предназначение. То есть не для этого он наделяется таким телом. Точно так же живая душа, она имеет определенную, то есть вот джива, она имеет определенную природу. Она имеет природу, и эта природа вечна, и она имеет по природе аспект, это наслаждение Кришны. И пока она не станет в это положение наслаждать Кришну, она будет всегда неудовлетворена. Поэтому живые существа, пытаясь наслаждать Кришну, принимают низшие формы служения ему. И самой низшей формой служения является служение в этом материальном мире. Это не то, что живое существо, там, кстати, оно такое плохое, оно деградирует. Оно просто выбирает самую низшую форму служения. И поэтому оно приходит в материальный мир. Поскольку все здесь в материальном мире на самом деле служат Кришне. Но служат самым для него таким, кстати, не очень удовлетворительным образом. Потому что он создал каждого из нас, чтобы мы служили ему там, в духовной обители. Но все-таки он создал такие формы служения, которые есть и позволяют живому существу сочетать, так сказать. То есть, ну, брать такое служение, которое не очень, так сказать, тяжело выполнять. И вот вы знаете, что в любой работе, допустим, человек стремится, ну, как мы говорим, выполнить такую деятельность, которая легче. Правильно? Вот, допустим, если сейчас я скажу вам, хотите вы достигнуть самосознания? Вы все скажете, да, поднимите руки, кто хочет достигнуть, все поднимут. Вот, видите? Сразу все поднимают. А я скажу. Нельзя заниматься тем, тем, тем, тем. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это. И потом говорю, теперь вы хотите? Ну да, хочу, но вы прекрасно понимаете, что вы этого не будете делать. Даже если вы кивнете мне головой, это не надо думать, что я такой глупый, что я буду верить, что вы сейчас это все начнете соблюдать. Нет. Тогда вы скажете, а есть ли что-нибудь еще, как бы? И тогда я иду на поблажки. Я говорю, ну, можно вот, вот это пусть будет не сразу, а вот это вот давайте постепенно. Говорите, ну, даже это так же сложно. Ой-ой-ой. Я говорю, ну хорошо, тогда давайте вот так, может быть. Он говорит, легче управлять ветром, чем. Не-не-не-не-не. Я говорю, ну может быть тогда вот так. Вы говорите, ну да, вообще так в принципе можно, но это же так трудно. У меня нет силы воли, у меня такая плохая карма. Вообще я женщина, можно сказать, да? Или кто-то скажет, да я кто такой, родился в Сибири, отец пьяница. То есть мы начинаем искать причины, которые бы позволили нам не делать этого. Так ведь? Но вроде все мы подняли руку, что мы хотим. И вот постепенно Кришна тоже так же сделал. Он говорит, что его наибольшее удовлетворяет. Наибольшее удовлетворяет, когда человек лишает вот все сконцентрировано только на нем. Но живой существо говорит, ну, что это? Говорит, ну хорошо, тогда вот так. И вот так мы постепенно приходим к тому, что живое существо говорит, ну, здесь я тебя вообще наслаждать не могу. Давай я тебя буду наслаждать где-нибудь в другом месте. Он говорит, ну, в каком? Ну сделай такое место, где вот так вот мне тяжело не было. Я же такая вообще, ну ты же видишь, посмотри на меня. Он говорит, да нет, ты не такая. Ну нет, нет, нет. Ну давай, ну сделай что-нибудь, это тяжело. Я бы хотел как-то по-другому тебе служить. И он создает тот мир, где живое существо начинает служить ему так. Вот мы говорим, Брахма, творец нашего мира, он преданный Господу. И он служит Кришне, но служит чем-то. Творя материальный мир. Агни, полубог огня, он преданный Кришне. Чем же он служит Кришне? Он служит ему здесь, в материальном мире, управляя стихией огня. И так вот все эти полубоги, и постепенно полубоги превращаются в людей. И люди служат Кришне, но, допустим, на земле. Другие служат Кришне, но в аду. И так на самом деле говорится в священных писаниях, что живые существа на самом деле все служат Кришне. Только в материальном мире они служат самым примитивным и самым недостойным способом. Это точно так же, как человек, который бросил ребенка и посылает ему элементы. И говорит, ну я же ему служу. Я же ему, я его воспитываю, но кто скажет? Это высшая форма удовлетворения отца своего ребенка? А? Нет. Да, он удовлетворяет, он служит ему, но самым неподходящим образом, самым примитивным и самым неподходящим. Точно так же и мы. Мы должны служить Кришне, а мы ему элементы посылаем здесь. Раз в месяц. Слезу прольем там, кто-то там в церкви слезу прокатит, элемент свой заплатит, кто-то свечку свой элемент Кришне. И каждый еще думает, на какую бы такую работу устроить, чтобы поменьше давать Кришне. Потому что там же 25% требуется. А как бы так устроить, да, чтобы давать вот такая работа, чтобы у меня была зарплата рубль, и я слезу 25 копеек. Каждый думает об этом. И живые существа на самом деле служат Кришне, но они стараются выбрать такое служение, которое бы поменьше занимало времени. Поэтому на самом деле здесь живые существа тоже все преданы. Это и есть понимание ведическое, что все преданы, но все выбирают ту форму служения, которая не годится. Как вот плохая мать, которая решила послужить своему ребенку, она берет его и говорит, сынок, я тебя так люблю, но у меня столько проблем, и она его подкладывает в дом хорошего человека. Вы представляете? Она не выбрала какого-то плохого человека. Что это такая плохая мать может быть? Это хорошая мать, потому что она его подбросила хорошим людям. И она полностью удовлетворена. И она говорит, Я вот что могла, то и сделала для своего ребенка. Я его хорошим людям устроила. Но мы-то все понимаем, что это безобразие. Хотя это тоже форма служения, поскольку она выбрала хорошего человека. Другая говорит: сынок, я тебя не смогу воспитать, до свидания. И убивает его. И в ее сознании протекает концепция служения. Она же хочет блага. Так ведь? И она осознает, что есть тысяча причин, что лучше его убить, чем дать ему жить в страданиях. И она служит ему таким способом. Так теперь вы начинаете постепенно разбираться, что на самом деле все мы служим, но служим самым примитивным и безобразным образом, поскольку мы не выбираем тех форм служения, которые на самом деле в большей степени удовлетворяют Господа. И пока мы не выберем то служение, которое удовлетворяет его в большей степени, мы будем всегда сами не удовлетворены. Так же, как не удовлетворен собой алкоголик-отец, так же, как не удовлетворена собой мать-проститутка, так же, как не удовлетворена собой мать, которая бросила своих детей, это всегда тяжким бременем ложится на ее совесть. И как бы она себя ни вела и говорила, я даже не беспокоюсь, это всегда ее мучает. Это всегда очерняет ее жизнь, ее деятельность. Как бы она ни пыталась выглядеть, красить лицо, есть всегда те вещи, которые делают нас неудовлетворенными, поскольку мы не выполняем то, что мы должны делать правильно и в полном объеме. Мы будем постоянно неудовлетворены. Поэтому живое существо, пока оно не обратит свой ум и свой разум к природе абсолютной истины, всегда будет неудовлетворено. Пока оно не станет на путь постоянного служения Богу, постоянного. Но начинается все с кратковременных. Точно так же есть люди, которые посвящают свою жизнь служению абсолютной истине полностью, и есть люди, которые частично это делают, или которые делают это временно, или времени от времени. Но постепенно суть в том, чтобы поднять всех этих людей до постоянного служения, независимо где они находятся, в храме они или живут дома, в семье. Вся их деятельность должна проникнута быть пониманием и осознанием Бога. Это и есть философия сознания Кришны, когда люди концентрируют весь свой ум и обращают свой разум на природу Верховной Личности Бога Шри Кришны. Тогда они достигают вечности. И в этом нет сомнения, говорит Кришна Арджуне здесь в конце. В этом нет сомнений. То есть не надо даже сомневаться, так это или не так. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Я вчера была на площади Бунзара, я увидела там в общем, есть такая фамилия, это интересная политическая. Партия Санкт-Петербурга? Да, есть. Ну, знаете, я там так представила, не знаю, но они вполне серьезно выдвигаются на платформу. Что это? Об устройстве общества, в чем суть, значит, этого обращения, значит, как это, ну, как в Древней Индии, через четырех условий. Ну, предлагается, значит, людям в царях, такого, ну, выскочить. Выдвинуть царя. Да, да, вот именно царя. И, значит, ну, и организовать общество. А кто его выдвигать будет? А? Кто его выдвигать будет? Кто победил? Народ голосованием. Пропада всегда смеялся, он говорит, невежественные массы выбирают себе царя. Такого же невежественного, как они сами. Да. Ну, это факт. Предлагается невежественного, а именно такое. А кто предлагает-то? Ну, в том числе, а они-то кто такие? Обусловленные души все. Ну, и кого они выберут? Да нет, я верю вам, почему? Я просто говорю, что это все. Ну, все это несерьезно. Здесь авторитетов не выбирают путем голосования. Авторитеты выбирают тот, кто имеет знания. А когда люди выбирают, вот сегодня как раз такой праздник, так сказать, всенародный праздник голосования. Выбирай, а то проиграешь. Вот так пели там, я помню. Выбирай, да, все, выбирай. Кого хочешь, выбирай. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. То есть, Да, такое, как в детском круге. Вот я, мне это всегда напоминает эта вся политика, поскольку люди лишены знаний абсолютно. Они вот так вот, как в детском, то есть они путем тыка выбирают. Понимаете, путем тыка. Как Явлинский там сделал такое сравнение, оно более-менее даже показательно, тоже его ум-то тоже такой ухищренный. Он говорит, вот как выбирают? Это вот как вот есть женщина, вот, и она всегда должна выбрать. Это представим, что у женщины должно быть 6 поклонников. И каждый ей клянется. Да ты что, если ты меня выберешь, я вообще то, я тебе то, я тебе это. Она к другому, да ты что, ты, вот это такой плохой, ты посмотри на меня, какой я хороший, если ты меня выберешь, я твою жизнь сделаю светлой, счит. И вот она тоже, и вот мы как эти женщины. Мы их не знаем, а они о себе говорят очень много. И те, даже может быть, мы всех 6 лет знаем, но кто знает, как жизнь пойдет. И вот женщина, она все время... То ли это выбрать, то ли это. Она не имеет знаний на самом деле. Она просто. И она, так сказать, путем тыка. Кто лучше ее удовлетворил, того она выбирает. Поэтому, говорится, 90% брака они сразу разваливаются. А если 90% браков разваливаются, как мы можем говорить о фундаментальности нашего бракосочетания? Что оно на самом деле основано на какой-то, сказать, платформе, базисе и знания? Нет. Это, то есть, это опять же невежество. Это невежество. Поэтому говорите, что в прошлые времена была система более серьезная. То есть астрологически отбирали там супругов, физиологически, биологически, все. Все компоненты были сложены, и эти браки были самыми прочными. Сейчас же все вот так вот. Выбираете, как вот я говорю, как невеста выбирает 6 поклонников и не знает, кто из них кто. Может быть, у него там, кстати, вместо ноги протез. Но она еще этого не знает. После свадьбы она об этом узнает. А может, у другого там еще что-то. Но она тоже об этом не знает еще. Самое главное, кто лучше пообещает. И вот поэтому говорится, что это вся демократия, все эти выборы, это все невежественные массы, они клюют вот на это. То есть, когда нету знаний, качеств мы не видим. Мы смотрим, если взять телевизор и видеть, как себя ведут эти люди, это же страшно, что эти люди будут нами управлять. Меня прямо, я содрогаюсь в страхе, когда я вижу, когда я вот эти... И даже те, которые на пост президента, какие они примитивные, какие они глупые. Это же, ой, прямо даже не хочется говорить. А то чека не спит. Чека не спит, чека не бремлет. Но это кошмар. Сердце кровью обливается. Кто нами управляет? Это же... Вы видели их? Это комбайнеры разные там какие-то. Какие качества? Самое главное, меня больше восхищает их качество. Такой, кстати, подход очень такой разумный ко всему. И когда видишь, что происходит в обществе, что, кто вот меня вдохновит голосовать? Вот после того всего, что я узнал, благодаря философии сознания Кришны, кто меня вдохновит за них голосовать? Вот так искренне, чтобы я взял и пошел и проголосовал за этих людей. Я легче бы хотел бы, чтобы президентом нашей страны был один из наших преданных. Хотя бы даже аспект правдивости и честности меня бы удовлетворил полностью. Пусть он не знает экономику, юриспруденцию, но если он правдив и честен, я бы был за такого президента. Они даже владеют 4-5 языками, но не правдивы и честны. Ну зачем такой нужен человек? Так кому нужен такой старый? Которому плевать на своих подданных, который ест мясо, как говорит Прабхупада. Как можно быть царем и есть мясо? Царь — это тот, кто защищает всех живых существ, которые ему введены. Всех живых существ, не только людей. Не только людей. Даже древнееврейский Талмуд начинается с того, что там говорится на древнем иврите такая, не заповедь. Уарбхана Хаим. Сострадай всем животным. Не людям, а всем животным. Уабхана Хаим. Сострадай всем животным. Талмуд начинается именно с этой фразы. А они все перекосили. Поэтому Прабхупада говорил, как можно быть царем или кем-то, не понимая, что животные обладают той же самой душой, и они не отличны от людей. Когда первые христиане, которые слушали проповеди апостолов, они защищали всех живых существ, были вегетарианцами, защищали живых существ и говорили о том, что это наши братья и сестры, которые просто не достигли определенного положения. Это наши братья и сестры. Они не говорили, что это какие-то там, кстати, животные, которые не стали людьми, они говорили братья и сестры. То есть именно подразумевая единую субстанцию. То есть те, что они созданы так же Господом, как и все мы. Просто они еще не прошли этот путь. Точно так же, как, допустим, первоклассник и десятиклассник. Мы можем взять и сказать, надо первоклассников поедать, потому что они не знают то, что в 10 классе знают. Все первоклассники созданы для того, чтобы съесть десятиклассников. Да, получается так. Если мы говорим, что животные это наши меньшие братья, то давайте всех младших братьев съедим. Сейчас детские сады давайте будем поедать. Они тоже меньшие наши. Но мы говорим, ну они же станут взрослыми, но почему же мы не задумаемся, что эти животные станут людьми? Дело в том, что живое существо, оно, когда опускается до таких форм жизни, да, вот, допустим, есть племена в Амазонии, да, они тоже говорят, когда им говорят, зачем вы друг друга едите, они говорят, а что есть-то? Ну что есть-то? Смотри, как бы мясо тут рядом. Да, там вот говорите, что плохую жену надо съесть. Вот она против слова сказала, и раз сразу по голове, и съедает. И это нормально. И там еще прославляют этого такого человека. Это сейчас, параллельно нам. Вот здесь мы обсуждаем сознание Кришны, философию абсолютной истины, а там какая-то жена уже тут. На столе лежит, ее уже предложили там духом. Духовно никто не разделяется вообще. На самом деле все обладают определенной субстанцией сознания. В теле коровы такая же душа, как и у меня. Ну да, она вознеслась, но не туда может быть. Куда вы думаете? Это, в общем-то, это так называется спекуляция. То есть тогда, когда мы пытаемся кого-то вознести. Знаете, то есть оправдать, чтобы оправдать свое положение, мы говорим, вот надо его вознести. Вот Гитлер нас тоже всех хотел вознести. Объявится Gott mit uns, с нами Бог. Поэтому всех, кого мы убьем, они вознесутся. Да, вот он тоже говорил, что все, кого мы убьем, тоже переродятся потом. И мы будем их пасти. Все это характер, все это называются материальные качества. Весь наш характер — это не знание. То есть тогда, когда мы совершаем определенную деятельность, тогда эти качества могут развиться. Но эта деятельность, она трансцендентна, она ничего общего с этим материальным миром не должна иметь. Мы просто должны использовать этот материальный мир, как подняться до определенной природы, которая поможет нам выполнить свое изначальное предназначение. Только в этом смысл. Поэтому весь ваш характер — это лишь прошлая греховная деятельность. Весь мой характер — это прошлая греховная деятельность. Все, что, чем мы здесь связаны, посмотрите, это сгустки недостатков. Не очень приятно всегда говорить о недостатках, всегда приятно говорить о достоинствах. Но любое достоинство, оно настолько материально. А раз это материальное достоинство, это тоже недостаток. Мы говорим о духовных приоритетах. Если люди преданы, то это достоинство, которое делает его выше. Прабхупада, ссылаясь на Шримад Бхагаватам, говорил, если человек обладает 1000 достоинствами, но при этом не предан Богу, то его жизнь бессмысленна. Он подобен мертвецу. Но если человек обладает 1000 недостатками и при этом предан Богу и понимает, что даже в таком положении он должен служить Богу, то это делает его совершеннейшим. Именно такой человек достигает совершенства. Именно такой человек достигает совершенства. Поэтому преданность Богу — это все выше, чем что-либо другое. Поэтому нужно это осознавать. Поэтому вся философия называется сознание Кришны. То есть дать людям возможность получить знания, через которые люди могут осознать свое положение Перед тем, чтобы над собой работать, если вы будете постоянно думать, что вы совершенны, что у вас такие прекрасные качества, вам незачем будет совершенствоваться, вы будете просто всегда противоречить тем, кто пытается совершенствоваться. Потому что вы будете считать, что вы умнее, у вас такие хорошие качества. Но на самом деле это не так. Почему говорится смирение? В Библии есть такой стих, где Господь Иисус Христос говорит: «И когда возгордится человек, скажите ему, что есть муха и была создана раньше, чем ты». Есть такое выражение. То есть, чтобы он не гордился тем, что он такой, что он там, кстати, царь всего. Это даже муха и то, что... Смирение. Да, смирение. А поскольку люди не смиренные, особенно это проявляется, когда у людей есть материальные знания какие-то, материальные, не духовные знания, а материальные знания, то есть там биология, астрономия, языкознание, там что-то еще, они очень несмиренны, потому что им кажется, что это качество делает их духовно богатыми. Нет, это материальные качества. Это материальные качества. Поэтому есть такая история, могу вам рассказать. Сегодня вот день ухода Шрилы Бхактивинода Такура. Эта личность была настолько могущественной, что есть такой случай один из биографии Шрилы Бхактивинода Такура, как он стал особенно знаменитым, и когда его приняли все. В Индии эта история сделала его особо знаменитым. Он был судьей. Судьей в одном округе. В одном округе. В Индии в то время, когда англичане там правили, быть судьей индусу практически это был единственный человек, которому было дано такое положение, быть судьей. Никто из индусов никогда, они считали, англичане всегда считали индусов примитивными людьми, что индусы и все их пураны, это под влиянием Библии, они создали веды, пураны, и что на самом деле, вот все пураны и вся ведическая мудрость, даже они говорили, что Бхагавад-гита, ее просто написали те, которые с первыми миссионерами христианскими встретились. И чтобы придать такой колорит, самобытность, индус, как они говорили, был такой Макс Миллер. Макс это значит большой, Миллер это мельник. Большой мельник. Это перевод такой. Вот его звали Макс Миллер. Он был таким санскритологом. И сейчас, особенно сейчас, в мире очень сильно популяризируется его Бхагавад-гита с его комментариями и все такое. Вот Блаватская, Елена Петровна Блаватская, Рерики, они в свое время так, очень много посвятили изучению переводов Макса Миллера. И вот Макс Миллер говорил, что вот они, эти индусы, они под влиянием христианских традиций создали Бхагавад-гиту, Бхагавата-пурану и все остальное. И чтобы, но из чувства эгоизма, чтобы подкрепить национальный подъем, поскольку колониальная Индия была, они сказали, что все это еще древнее, чтобы свой народ, кстати, воодушевить на то, что они, кстати, более умные. Но все это было связано с национальной политикой. Так вот, точно так же в свое время многие учения, они были сведены до какой-то абсурда, до абсурдности. И вот эти люди, они гордились своими знаниями, но на самом деле знания не имели. И они сейчас слывут как выдающимися даже. И вот почему Прабхупада, если вы возьмете маленькую книжку такую, Прабхупада, «Совершенные вопросы, совершенные ответы», то там есть, там, кстати, есть такой вопрос. Президент Шакал, там, допустим, «Одни ослы дают Нобелевскую премию другим ослам». Там прямо такие главы есть. Он пишет: «Современные ученые – ослы». Прабхупада не простой человек. Это величайший святой. В свое время Иисус Христос, назвав всех фарисеями, да, он тоже их сделал ослами. И вот они-то первые и взбудоражились против него. То есть все те знания, они были материальны, они не имели никакой ценности. Это так же, как Господь Будда в Саммападе говорит. Слова человека, которые им не следуют, столь же бесплодны, как цветок, лишенный аромата. То есть это мертво. Это мертвое, оно никому ничего не дает на самом деле. Это, как я говорю, на пачке сигарет, когда написано «Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья». Это ничего никому не дает. Никому. Но посмотрите, Прабхупада сказал, если вы следуете сами, и может быть вы говорите очень примитивно, но если вы следуете тому, что вы проповедуете, это будет воздействовать в тысячу раз сильнее, чем любая научная теория и любая научная интерпретация. Если вы следуете какому-то принципу и пытаетесь его проповедовать, вы можете сделать тысячи людей, которые откажутся от этого греховного поступка, то есть от этой греховной деятельности. Если вы сами не кушаете мясо и очень ненаучно и примитивно проповедуете вегетарианство, благодаря соприкосновению с вами тысячи, сотни тысяч людей станут вегетарианцами. Но если вы даете, пишете научные труды, если вы академик вегетарианства, но при этом вы сами не вегетарианцы, слушая вас, будет удовлетворяться только ум, и люди никогда даже не побурятся на это. Поэтому есть такая аксиома, что чтобы что-то проповедовать хорошее, нужно самому следовать этим вещам. И если человек следует, то это делает его проповедь совершенной. Совершенной не в отношении словосочетания, а в отношении той потенции, то есть это называется шахти, энергия. Та энергия и те вибрации, которые он дает, связываясь с его следованием, оно воздействует на людей. И это происходит таким очень научным способом. Просто здесь материальная наука немного, кстати, не имеет информации еще по этому поводу. Именно по этому поводу. Пожалуйста, вопрос. По форме комплекции тела можно определить следующее или не следующее? Нет. Нет, ну конечно, если вы постоянно толстеете, а вы говорите, что вы все время голодаете, то вряд ли кто-то поверит в это. Вот вы можете поверить, что у меня в течение месяца маковой росинки не было во рту. Ну, значит, можно в какой-то степени. Что связано, смотря с чем это связано. Смотря с чем. Нужно конкретно спросить, с чем связано. По форме тела, как вы можете? По форме тела вы никак не определите, правдивый человек или лживый. По форме тела. Да, да, естественно, бывает. Это предрасположенность конституции. Нет, ну, как-то можно определить. Можно кушать одинаково с любым худым человеком и поправляться, а худой человек будет еще больше худеть. Обмен веществ разный. Простите, подголубизне белков, потому что они как у детей. Ну, и что? Можно определить. Или как? Что, человек голубочка? Так что можно определить, что если у него голубой склеры, то что? Он чистый человек. Какой? Ну, значит, он вегетарианец, очищенный организм от всяких лак. Ну что, у Прабхупады были всегда красные глаза, что? Краску ел. Нет. Эта физиогномика, она тоже распределяется по разным категориям людей, есть ключевые моменты, есть второстепенные. Но в каждом народе есть определенный традиционный какой-то разрез глаз, и скажут, вот смотри, сейчас прищуренные здесь все. Значит, они неправдивые, и хитрые. Многие, я уже замечал, когда живешь на Западе, каким-нибудь азиатом на Западе, и всегда ты говоришь, вот смотри, какой хитрый он. Он не хитрый, у него такой разрез глаз. Но они тут же его наделяют качеством. Раз хитрый, значит, в лживый. И они говорят, им доверять нельзя. Как же можно по разрезу глаз определить, что это правдивый или нет? Да, есть определенный, допустим, похоже, но можно это лишь на телесном уровне. То есть какие-то болезни можно определить, какие-то склонности. Если человек ест просад и при этом полный, да, пожалуйста, пусть он ест его сколько угодно. Потому что он ест просад. А если он полный и ест все подряд, ну это не очень хорошо. Или если он худой, но при этом не ест просад тоже. Какая разница. Вот Шрила Бхактивинода Такура, он был очень полный. Очень многие вайшнавы, они полные. Вот это в Индии, допустим, наши духовные учителя есть очень полные, но это не означает о том, что они тут. Это как-то невоздержанно. Нет. Пожалуйста, еще раз. Тоже немножко касается по просаду. То есть человек в религиозной практике совершает деятельность, и во время этой деятельности он как бы воздерживается от чувственных наслаждений. Но, ну, допустим, как, ну, это происходит, может быть, с брахмачарями, которые на протяжении недели, ну, как бы, воздерживаются от сладости, все. И в конце недели им дается возможность, ну, как оторваться, да, например, на пир. И вот это лишаются ли они своей, ну, как бы, это нельзя назвать кармой, но все равно есть же Кришна-карма, то есть, ну, деятельность, удовлетворение Кришны. И вот когда человек сам проявляет желание, ну, получить больше наслаждений, ну, в виде там сладкого просада, еще, или если это ему просто приходит как милость там, да, или он сам побуждает, то еще там, да, то есть он мешает, да, свою вот эту, ну, в дальнейшем, может быть, ему прошло какое-то прозрение, его больше там или понимание. Просад, само понятие просад, это милость Кришны. Если Кришна это дает, человек какие сладости будет это приносить. Если Кришна не дает ему, никаких сомнений не возникает, он будет есть горько. Это и есть положение сознания Кришны. Но если мы сами стремимся под видом сознания Кришны употреблять сладость, то это еще не говорит о том, что это сознание Кришны. Ну, а он как бы вот эту карму, ну, он совершал деятельность, и он как бы, ну, наработал себе качество. Да. Нет. Он наработал себе, ну как, нельзя это назвать кармой. Человек совершает благочестивую деятельность, нарабатывает себе хорошую карму. Да. Сознание Кришны человек совершает служение, он не нарабатывает себе хорошую карму, плохую, он очищает. И после этого он совершал... Карму нарабатывает. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, неудачливый йог, он рождается в богатой аристократической семье или в семье возвышенных брахманов. Угу. Это очень хорошая карма. Поэтому и говорится, поэтому Прабхупада говорит, тот, кто сейчас молится, в следующей жизни хорошо ест. То есть он обязательно родится в богатой семье. Обязательно. И никогда не будет испытывать проблем материальных. Только потому, что он сейчас религиозен. И, допустим, он наработал хорошую карму, дальше что происходит с ним? Ну, я не знаю, как это карма. Так вот он, когда съедает эти сладости, ну, то есть он... Если это просад, это нормально. То есть нет, нет, да? Нет. Но Прабхупада говорит, что в сознании Кришны, вернее, это есть целая работа, где Прабхупада говорит, что саморегуляция, самодисциплина, да. Это все есть с вами. Что такое с вами? Тот, кто контролирует свои чувства. Суть в том, чтобы научиться здесь контролировать это. Мы все здесь учимся контролировать себя сами. Но пока мы еще сами себя не можем контролировать, всегда есть те люди, которые нас контролируют. И потом, когда мы начинаем понимать, что мы должны себя сами, по мере воспевания, очищения, деятельности, это, люди начинают сами себя контролировать. И поэтому Прабхупада всегда говорил, хороший конь не знает кнута. Он не в том, что все конники, да, кто-то кнут. Нет, он имел в виду, что человек с развитым сознанием, ему не надо кнутом кармы бить постоянно, чтобы он что-то суть понял. То есть ему не надо хлестать какими-то наказаниями, чтобы он что-то понимал. Он очень разумен, поэтому он делает правильно. И вот в преданном служении точно так же. То есть преданное служение – это наука. Здесь невозможно есть каждый день сладости. Это не наука. Или когда хочешь петь, или когда хочешь спать. Это наука. В науке не бывает ничего по собственной трихоте. Если вы захотите, чтобы у вас был такой результат, вы не можете килоджоули поменять там на что-то другое. То есть это наука, и наука не терпит ошибок и погрешностей. Это факт. И поэтому бхакти-йога – это величайшая наука. Здесь невозможно ничего делать по собственной прихоти. Но постепенно человек только к этому подходит. Сначала все действуют по собственной прихоти. То есть уца-хамая, когда вздумалось, он себе поклоняется, когда вздумалось, у него большое желание петь, он давай петь. Он всегда вдохновлен. Да, это неплохо быть вдохновленным. Это как тот солдат, который, помните, я рассказывал Махабхарате, когда битва на Курукшетре, и вдруг один солдат выскочил и побежал на врагов. Еще ни раковины не прозвучали, ничего. Он побежал, он был великий воин, он побежал, ура, и там ты дачу. И те даже на него так смотрели. Он, что такое, он куда побежал? И Кришна, а Кришна еще не высказал свой Бхагавад-гиту. И да, и просто все сказали, ну вот он, у него, как Прабхупада говорил, пес с цепи сорвался. У него были благие цели, он за Кришну побежал драться. И в этом было суть качества солдата, как солдат к кшатри должен драться. Все было здорово, только было одно не здорово. Он не сделал это по указаниям авторитета. Вот и все. И раз он это не сделал по указаниям авторитета, вся эта деятельность оказалась глупостью просто. Потому что все это не привело ни к чему. Поэтому это наука. И если нам дают воскресенье, есть определенное количество сладости, и говорят о благоприятности вот такой определенной регуляции, то это нужно соблюдать. Но не все мы так совершенно, что начинаем понимать, что мы куда-то попали только лишь потому, что мы хотели сюда действовать, как нам вздумается. В духовном мире никогда никто не схватит гирлянду и не побежит и на Кришну не оденет. Потому что Кришна принимает гирлянды только от Шримати Радхарани. только от нее лично. Поэтому есть всегда авторитет, который что-то нам позволяет или запрещает. А когда мы делаем что-то... Вот смотри, одеть гирлянду на Кришну. Каждый уже думает, это же только классно, да? Смотри, Кришна, и все думают, что удовлетворили Кришну. Но Кришна недоволен. Хотя одеть гирлянду, он хотел, чтобы одели гирлянду, и вроде так здорово все. Смотри, сам насобирал, сам побежал, все вот я обогнал, я одел. Как здорово. И всегда есть такой уровень преданности. И они называются уцихамая, ложный энтузиазм. Вместо 16 кругов, 64 успевать. Вместо делать того, что им говорят, делать то, что им хочется. Или то, что им больше нравится. Не то, что нравится больше Кришне, или это, а вот мне нравится больше служить в духовном мире и быть чукчей. Это тоже, вот это и есть все. Весь мир наполнен этим. Что каждый выбирает то, что ему нравится. Служение Господа. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите. Весь мир поклоняется мне, но многие делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Что такое иной? То есть они не возвращаются обратно к Кришне. Потому что все проникнуто ложным энтузиазмом. И вот это вот понятие вайшнава бхакти, это первая ступень, когда мы стараемся отказаться от ложного энтузиазма и перейти на уровень ганапару, то есть когда мы просто начинаем уже размышлять. То есть сознание осталось то же самое. Да. Что то, что поклоняется Вирату и Чарану Расту, получает освобождение вместе с Брахмой. Да. Да. Это так? Некоторые носители там можно Индре точно так же поклоняться. Нет. Ни одно живое существо, и Брахма, и Шива, они не могут даровать освобождение. Мукунда является только Кришна. Тот, кто дает мукти освобождение. На самом деле он дает только Кришна. Ни одно из этих божеств не может даровать это даже. Ни брат, ни кто. Мы же преданным, они же все преданные. Кто? Все преданные. Брахма преданные. Нет, если вы служите Брахме как Брахме, то вы никуда не попадете. Но если вы служите Брахме как великому преданному Кришне, то есть через Брахму служите Кришне, тогда вы попадаете. Но это можно через любого преданного служить. Что? Через любого преданного можно так служить. Нет, не через любого, только через чистого. Только через чистого. В этой вселенной только Брахма чистый преданный. Из полубогов Брахма только является чистым преданным. Ни Индра, ни Агни, ничего этого. Шива. Шива тоже чистый преданный. Шива может, если поклоняться Шиве как великому вайшнаву, но поскольку на Кали-югу все имеют проклятие, брахманы прокляли Шиву и сказали, что в Кали-югу все эти, кто тебе будет поклоняться, даже как вайшнава, на самом деле будут материалистами. Поэтому проблема все равно существует. Три этапа чтения Махамантры. Во-первых, оскорбительный, потом оскорбительно-отражательный и без оскорбления. Оскорбительно-отражательный? Да, я прочитал. Ну, или отражённый. Ну, нейтральный. Да. Так если на втором этапе сразу получает освобождение, на третьем можно считать, что он уже вошел в Царство Божие, не важно, там живет, мы еще на земле не чистое живет. Воспевание тогда, достигает чистого воспевания, да? То на втором этапе. А, нейтральное воспевание? Да. Да, но это, с одной стороны, это, ну, не все считают его как шанты, нейтральное отношение с Господом, нейтральное воспевание, это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Даже тот, кто достиг нейтрального воспевания, он уже не пойдет. Нейтральное воспевание, оно как вообще понятие нейтральное? Без материалистических желаний. Это нейтральное воспевание. Без любви, но и без материальных желаний. Как долг. Это нейтральное воспевание. Да. И потом он начинает, он узнавая Кришну, он им восхищается, и воспевает ему. Но это все происходит в восхищении. Восхищении, благодарении, смирении, но не в любви. Чистое воспевание, это когда любовь идет к Кришне. Любовное воспевание, как плач маленького ребенка, который потерял свою мать. Тот, кто воспевает таким образом, то есть как вот ребенок плачет, потерявший свою мать, это считается более сакрализованным воспеванием. Так считается. То есть несется вот эта потенция. То есть не так оно может быть звуковое звучит, а внутри не проникнуто. Вот Прабхупада, если вы послушаете бхаджан, это очень сильно ощущается. когда Адвайта Ачарья, он сам Нараян, он пришел на берег Ямуны и стал воспевать Хари Кришна мантру, то все в его слышали великий зов ребенка. То есть как ребенок зовет свою мать. Он как мать звал Кришну. То есть не зайди. Как ребенок он иногда маму свою говорит: «Ну-ка, иди сюда!» Это не потому, что он ее не любит, но просто он считает, что мать обязана прийти и все. И он такой, но если мать потеряется, или он ребенок потеряется, ребенок он плачет: «Мама, мама, только с мамой хочет». И вот это вот воспевание, чистое воспевание, оно очень похоже на плач ребенка, который хочет только маму и больше ничего. Он говорит: «Хочешь конфетку?» Он говорит: «Нет, мама, ну давай тут». И вот он уже отказывается от всего, лишь бы была мама. А Прабхупада это сразу. Когда вы откажетесь от всего, лишь бы быть с Кришной, служить. Это и есть чистое воспевание. Человек в таком сознании чисто воспевает. Он чистый преданный, который не хочет ничего, кроме Кришны. И кроме служения. Служить только Кришне. Это есть Госвами. Ученик должен быть Госвами. То есть не желать ничего, кроме Кришны. А, да, я начал рассказывать, вот Митя потерял туда. Это Кали-юга. Память ошибает. И вот Бхактивинода Тхакур, он был судьей большого округа на штатах. И там в то время объявился такой йог-мистик, который объявил себя Нараяной. То есть объявил себя аватарой. Аватарой Кришны, такой незапланированной аватарой. И поскольку этот йог, он был очень могущественный, говорится, что из его ладони появлялись огненные шары, огромные огненные шары. И он их перекидывал с ладони на ладонь при людях. Он лечил людей. Говорится, что даже он излечил самые страшные болезни одним прикосновением. Он предсказывал будущее, видел прошлое. Очень большими ситхами он обладал. Ситхи — это значит мистические силы. И он летал, он умел летать. Прямо публично он летал перед людьми. И с его тела все время электрический ток скатывался. Прямо было видно, здесь он искрился, светился. И люди, когда увидели такого йога, который объявил, что я Нараян, что я на самом деле Кришна, который незапланированно спустился на землю, чтобы спасти. И он цитировал одну шлоку из Пуран, где говорится, что Господь может и не следовать правилам и ограничениям. И он сказал: вот я просто не следую тому, что я должен был прийти как Калки аватар. Но я вот решил пораньше прийти, чтобы вас спасти всех, и я пришел пораньше. И люди видели его такие мистические силы, то есть что он летал, там, не говоря уж по воде там ходить или что там. Он перемещал, он материализовал предметы, то есть он мог вот просто из руки любой предмет создать, любой. То есть на руке появлялся предмет, он раздавал деньги, украшения, кольца драгоценные, золотые монеты, он делал сундуки богатства. И люди просто, они, ну, как сказать, были полностью одурманены его общением. И он объявлял себя аватарой. И в Навадвипе того времени, то есть вот в месте, где родился Махапрабху, все люди приняли его как аватару Бога. Все приняли. Но индусы, они не такие дураки, как мы. Да. Они очень хорошо знают йогу. Они бы никогда, индусы, не приняли Иисуса Христа за посланника Божьего. Поэтому, когда Иисус Христос пришел в Индию, лишь некоторые знали, что он мессия. Основная масса, он бы никогда не удивил их, что он по воде ходил там, или с тремя хлебами там, и пятью рыбами накормил кого-то. Или там сколькими, я уж не помню число этих рыб, число хлебов. Да. То есть этим он не удивил никого там. Поскольку Прабхупада говорит, даже в наше время, даже сейчас, есть йоги-мистики в Гималаях, которые в своих мистических силах во много крат превосходят мистические силы Господа Иисуса Христа. Но они не шакти-авеши, то есть они не наделены определенным полномочием. А Иисус Христос был наделен полномочиями. Поэтому суть была не в его мистических силах, а в его полномочии распространить и создать религию, мировую религию. И вот, когда Бхактивинода Тхакур услышал об этом человеке, как раз тот человек начал приглашать к себе женщин, чтобы они зачинали от него таких, кстати, экспансий. Ну, то есть, что когда он будет с ними совокупляться, у них будут такие дети. Они все эти дети потом будут святыми, великими, и они будут спасать мир. И люди, поскольку они, кстати, поддались на эти все его уловки, что он был мистиком очень. Вот вы представьте, если сейчас туда какой-то человек влетел бы. Люди настолько невежественны, они бы... А если бы он начал предсказывать прошлое, настоящее и будущее, это было бы по-настоящему. То есть он говорил в прошлом все детали любого человека. что человек сразу попадал в плен, потому что он говорил такие тонкости, которых никто, кроме него, даже лично, не то, что там жена знала, даже он никому не говорил, и он ему все это излагал. И люди, естественно, сразу покупались на это. Потом он лечил любую болезнь, там говорится, что он излечил только, он сотни тысяч людей излечил от самых смертельных недугов одним прикосновением. Слепые прозревали, там глухие, там, не знаю, полумертвые, то есть воскрешали, и все такое. И, естественно, все индусы, они попали под это влияние. И когда Бхактивинода Тхакура рассказали об этом, Бхактивинода Тхакура сказал, он машина. И сказал, ты что, как у тебя язык повернулся, он Нараян. И все брахманы и ученые, даже там были саньяси, они стали приходить к Бхактивиноде и говорить, прими его. И Бхактивинода, узнав, что тот человек такой деятельностью занимается, приглашает к себе жен других брахманов, чтобы с ними совокупляться, якобы, что у них родятся великие дети, он на него возбудил уголовное дело, поскольку он был судьей, и приказал арестовать его. И когда он приказал арестовать, солдаты, они пришли туда, во двор этого, где жил этот Нараян, и там сидело тысячи людей и слушали его проповеди. Он читал лекции, тоже по священным писаниям, он учил, как это делать. И он даже, говорит, не сидел на Вьясасане, а он в воздухе парил. И людей даже уже не слушали, что он говорит. Они никогда не видели, как человек летает, и они смотрели на него таким, и он там, и все ток по нему протекал. И когда человек что-то там начинал спрашивать, он, человек только рот открывал, он уже давал ему ответ, и люди восхищались, они были в восторге от этого. И солдаты пришли, они испугались, они видя такую могущественного человека, они испугались его арестовывать и вернулись. Не сказали Бхактивинода Тхакуру, нет, он на самом деле Нараян, ты что, даже думать о нем так плохо, это грех. И Бхактивинода Тхакура сказал, он мошенник. И он тогда оттолкнул этих солдатов, а поскольку Бхактивинода Тхакура был величайшим хатха-йогом, то есть он был преданным Господа Кришны, он пошел, и зайдя туда во двор, он увидел этого Нараяна, уже Нараяна. И тогда он подошел к нему и сказал, ты арестован. И этот Нараян, он же улыбался и говорит, и сказал тогда он Бхактивинода Тхакуру, Сарват харман парити аджама мэгам шаранам враджа, ахам твам сарва папет хьё мокшай шьями машу чах. Что означало на санскрите, оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховного прошлого, не страшись ничего. Это была шлока из Бхагавад-гиты, Кришна говорит Арджуне это. И это сказал, этот уже Нараян сказал Бхактивиноде. Бхактивинода заулыбался и сказал, ты мошенник, и ты арестован. И тогда этот Нараян сказал, прими меня, Бхактивинода, как верховную личность Бога Нараяна. Бхактивинода сказал, ты мошенник. И люди, там сидело тысячи людей, они все стали на Бхактивиноду ругаться. Они сказали, что ты богохульствуешь в присутствии верующих людей. И все начали его ругать. И Бхактивинода Тхакура почувствовал в своем теле очень большую слабость, он плохо себя чувствовать стал. Но вера его в Кришну была настолько непоколебима, что он стал говорить, нет, ты мошенник. И тогда этот Нараян, улыбаясь, он сказал, я на тебя не гневаюсь, я лишен, я ко всем живым существам отношусь равно, к полубогам и к демонам, но лишь к своим преданным. И он сказал, Бхактивинода, ты мой преданный, ты разве об этом забыл? Я специально пришел, чтобы явить тебе себя. И Бхактивинода Тхакура сказал, ты мошенник. И тогда этот Нараян так вот поднял руку, и на руке появился очень большой лист. И он сказал, на, почитай. И все удивились. Прямо на руке появился лист с какими-то надписями. И Шрила Бхактивинода Тхакура взял этот лист, и там были описаны все интимные стороны жизни его. Все интимные стороны его жизни. Супругой, молодости, все такое. И Бхактивинода Тхакура, он взял этот лист и сказал, ну и что? Он сказал, я могу сделать так, что все об этом узнают. И Бхактивинода Тхакура улыбнулся и сказал, ну и что? И он спокойно бросил этот лист. И лист исчез. Тогда этот Нараян протянул другую руку, и в его руке появился еще один огромный лист, где были описаны все ошибки, допущенные в преданном служении, все отклонения, которые он допустил в садханинце. И Бхактивинода Тхакура сказал, ну и что? Он сказал, это все сейчас узнают об этом, и никто тебя больше не будет считать преданным. Бхактивинода Тхакура захохотал и сказал, ну и что, все равно ты-то лже-Нараян. Суть-то не во мне, суть в том, что ты лже-Нараян. И тогда он ничего не мог сделать, и он сказал, ну хорошо, давай, полетели туда, куда ты меня ведешь. И так они пошли. Но в этот момент, когда он разговаривал с ним, всю семью Бхактивинода Тхакура, у него была очень большая семья, вся его семья была парализована, всех парализовала, всех до одного. все детей, ну, там были всякие племянники, все вот родственники, все они были полностью, 100%, они не могли шевелиться, не могли произносить ни одного слова, даже дыхание было затруднено. И когда люди увидели это, они подумали, что это следствие его оскорблений, то есть апаратки, что он совершил апаратки в адрес Нараяны, и в итоге вся семья понесла наказание. И люди очень испугались и прибежали к Бхактивинода и стали говорить, вся твоя семья парализована. И на мгновение Бхактивинода Такур, он как-то так, кстати, не то что поколебался, он испугался за своих близких. И вдруг он тоже почувствовал, что что-то с ним происходить начало. И таким образом Бхактивинода Такур почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его взяли и унесли домой. И так вся семья и он сам были парализованы. И каждый раз приходили брахманы к Бхактивинода Такуру и говорили, прими его как Нараяну, вся твоя семья, и ты сам спасешься. Но положение его семьи, его самого все ухудшалось и ухудшалось. То есть они на самом деле прям были при смерти. И Бхактивинода Такур говорил, нет. И тогда Бхактивинода Такур, когда уже было совсем плохо, он решил покинуть тело, он понял, что дело плохо, но он все равно знал точно, что это не Кришна. И просто он подумал, это еще одна возможность, как Махараджу Парикшиту, который получил проклятие и предался Господу. И Бхактивинода Такур стал также размышлять, что это возможность, это проклятие для того, чтобы он предался Кришне. И он полностью сконцентрировался на святом имени и стал повторять святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама Рама, Харе Харе. И так с каждым произнесением святого имени он вдруг начал чувствовать, что его тело как-то оно лучше вроде. Он тогда опять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Рама Рама, Рама Рама, Харе Харе. И опять тело лучше. И он уже так вдохновился и начал уже читать. И он встал. Он встал и стал думать, ага, если святое имя меня, значит на самом деле все так, то это не какой-то Нараяна. И он пошел опять к этому человеку, и когда Бхактивинода Такур вошел, он еще был слаб, но он все-таки ходил, и все видели, что он поднялся, все никто ничего не мог понять. И говорит, ты, наверное, принял его, да? Вот поэтому тебе стало лучше. Он сказал, нет, это святое имя. Они сказали, ну так вот ты святое имя-то принял, значит ты его принял. Он сказал, нет, он мошенник. И он шел и повторял Харе Кришна Махамантру. И он вошел во двор и сказал ему, ты арестован. И тогда этот Нараяна, он заулыбался и сказал, ну пойдем, пойдем. Бога, сказал он, арестовать невозможно. Ну, говорит, пойдем. И он полетел. Бхактивинода шел, а этот человек летел за ним по воздуху. И все кланялись, все падали в дандаваты, как же так вот. Но правда, конечно, не перед Бхактивинода Такуром, а перед этим летящим йогом. И все падали перед ним в ноги, как сейчас, перед Шри Чинмоем падали. За то, что он 3 тысячи килограмм поднимает. И вот люди, на самом деле, они в невежестве находятся. Они не видят, в чем суть. И поэтому их таким образом можно одурачить и привлечь. И таким образом этот человек, он летел за этим, за Бхактивинода Такуром. И когда они прилетели, Бхактивинода Такур, он стал зачитывать ему приговор. И когда он зачитывал приговор, силы полностью возвращались к нему. И он окреп. И когда он зачитал приговор, вся семья его опять вернулась в прежнее состояние. И тогда у него был в подчинении один англичанин, и он очень сильно интересовался йогой. И вот он начитался книжек там, Пуран, где было написано, что все могущество йогов-мистиков в их шикхе. Вот такая штука. Киточки вот упрятаны. Что вся сила мистическая, она находится в этой шикхе. И он потихонечку подкрался к этому. А пока тот был в трансе, в йога-нидре, он ему взял и отрезал эту шикху. И говорится, что этот йог умер. И когда умер этот йог, то все люди, которых он излечил, к ним вернулись еще в более прогрессирующие все те болезни, от которых он якобы вылечил. Все, кого он сделал зрячими, все ослепли опять. И все возвратились в свое прежнее состояние. И вот эта история, то есть люди, они были знакомы с тем, что если йог мистик прекращает действовать, то вся его мистическая сила, она разрушается. То есть он должен ее поддерживать. Говорится, что йог-мистик, если вот он кого-то здоровье дал кому-то, то на протяжении, пока он поддерживает здоровье того человека, у того человека здоровье сохраняется. Но стоит ослабнуть силе этого йога, как и здоровье сразу вернется прежнее. И поэтому это люди знали, и когда этот йог-мистик покинул тело, то и все вернулись в свое прежнее состояние, это уже не надо было доказывать, что это не был Бог. Это не был какой-то аватар. И таким образом слава Бхактивинода Такура, она сразу резко стала распространяться. Как великого преданного Господа, который воспользовался самым могущественным оружием. Оружием Хари Кришна Махамантры, который воспевал и был проповедником святого имени. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну, ты давай стой. Пожалуйста, еще один спикер. Это не пупок, это шикха. Пупок это шикха, пупок это пупок. Сосок это сосок. Язык это язык. Я не понял, но шикха это что, пупок? Это примерно как спросить, глаз это что, ухо? Глаз это глаз, ухо это ухо. Это такое санскритское название вот этой кисточки, которая находится на теме. Прикрывает семенную чакру. Чакра это такой энергетический канал. Она называется шикха на санскрите. Вот в этой шикхе хранятся мистические силы. Говорится, что Кришна за эту шикху преданных вытягивает в духовный мир. В момент смерти он за шикху дергает человека, и душа отошла. Духовный мир. Духовный мир. Вот эти греховные реакции, они удовлетворяют, они ничего не могут, да? То есть так же, как вот в случае с этим мистиком, да, то есть он давал здоровье, ну как вот когда он исчез, да, значит все исчезло. Говорится, есть такое понятие, закон сохранения энергии. То есть все эти качества, пока мы сами материальны, мы всегда попадаем под воздействие этих качеств. Какая разница? Забрали у нас их искусственно, или все это искусственно, все это материально. Пока мы не развили сознание Кришны, все это будет нас заставлять. Сегодня мы избавимся каким-то искусственным путем, завтра мы опять это приобретем. Потому что все это, если не изменилось наше сознание, нет никакого смысла ничего. Почему и говорится, просто лечить людей это бессмысленно, нужно лечить их с проповедью. То есть тогда, когда человек, вот, допустим, ну, раньше в традиции буддизма там было, то есть помимо лечения, человек понимал, что кто его вылечил, буддийский монах. А раз его вылечил буддийский монах, он хотел сразу же интересоваться философией буддизма. И постепенно, то есть так приобщался какой-то. То есть в этом вся категория, то есть что помимо лечения нужно давать определенную философскую помощь, связанную с духовной жизнью. А современная медицина, она не дает ничего, поэтому люди их практически бессмысленно лечить. Да. Их бессмысленно лечить. Поскольку сознание их остается прежним. Знаете, как люди там, то есть их вылечат, только они опять это же начинают делать. Их опять вылечат, а они опять это же начинают делать. И все время говорят, да они все равно. Поэтому смысла не было. Это пустая трата времени. Да. Сейчас афиша Шивича Моя появилась из Яровлешна. В двух словах можете рассказать, что это за миссионер? Я вот даже в одним словом могу сказать. Имперсоналист. Это имперсоналист. В смысле кто же? Шри Чинваш. Что? Ну, верующий. Очень много таких. Здесь говорится в Бхагавад-гите. Вот Шри Чинмой относится точно к этой категории, о которой говорится в Бхагавад-гите. Он говорит, неразумные люди, глупцы и негодяи, считают меня верховную божественную личность, что я был безличен, и чтобы что я пришел и принял эту форму для того, чтобы проповедовать знания. Вот он так Кришну принимает. Неразумные и недалекие люди, глупцы и негодяи. Он принимает Кришну, он говорит о Кришне. Есть проповеди, где он говорит, да, Кришна, Хари, Кришна мантра, это тоже благо. Он говорит, это тоже приносит благо. В смысле, он приносит благо, но это тоже приносит благо. И Кришна на самом деле это безличный брахман, но он приобретает форму тела, чтобы здесь людям было легче его воспринять. Потому что люди не могут воспринять такое имперсональное. Поэтому Бог, он по своей беспричинной милости принимает ту форму, для которой была бы легче для восприятия. Поэтому он приходит то Иисусом Христом, то Кришну, то Сергием Радничным, то Лениным. Махатма. Махатма, Ленин там, Махатма, Ганди, все Махатмы. Ну так. Нет, я не поддерживаю лишь в той степени, что этот человек помогает, по крайней мере, людей оттянуть от греховной деятельности. То есть он проповедует тоже трезвый образ жизни, там, то есть, вегетарианство проповедует. Поэтому это неплохая вообще деятельность, но до определенной степени. До определенной степени. Да. То есть какое-то благо он дает. Потому что есть люди, которые благодаря Шри Чинмою прекратили пить, прекратили употреблять наркотики. Их очень мало, но они есть. Раз есть эти люди, то это уже благо. Поскольку постепенно прекратить есть мясо, там, то есть, получая какую-то даже вообще философию, он употребляет, допустим, философию, когда он объясняет ахимсу, он говорит о религиозности. Постепенно эти люди, они поднимаются, и потом они найдут что-то более другое, более совершенное. Прабхупада всегда говорил, каждый получает то, что он хочет. Если вы хотите Шри Чинмоя, вы получите Шри Чинмоя. Если вы хотите Прабхупаду, вы получите Прабхупаду. Если вы хотите Кришну, вы получите Кришну. Если вы хотите получить ад, вы получите ад. Все то, что мы получаем, это наше желание. Какая у нас жена, какой у нас муж, какой у нас ребенок, какие мы, где мы, почему мы такие, почему мы бедные, больные, это все исполнилось в наше желание. Да, так это не парадоксально, и я вам могу полностью четко логически объяснить, что все, кто мы здесь оказались в таком положении, вы поймете, что это на самом деле наше желание. Это как Прабхупада говорил. В Советском Союзе собрались люди, которые все время в прошлом говорили, ой, опять о Боге. Ой, ну сколько можно все время о Боге и о Боге? Поэтому исполнилось их желание. Они родились в той стране, где о Боге вообще не говорили. Поэтому он говорил. Как бы они все думали, как бы забыть про Бога? И родились в стране, которая Богом забытая страна. Выполнили желание живых существ. Люди хотели наслаждаться каким-то образом, и они получают такое тело. Хотят наслаждаться. Вот человек, допустим, как говорится, человек, который привязан к сексу, и он очень хочет секса, и когда получает знания, там, причем все секса, то это желание, оно перевешивает все его остальные желания. И он получает силу и такую деятельность, которая позволяет ему постоянно заниматься сексом. И он доволен. Вот очень часто можно в деревнях видеть такой. Свинья лежит в луже. И живет так, ничего не делает, не работает, ничего. Ее кормят постоянно. Ее постоянно кормят. И она думает, вот меня кормят на халяву. Вот такой человек, кто меня кормит, я не работаю, не пашу, не сею, знания не имею, а меня кормят. Вот человек какой классный. Человек был создан для того, чтобы меня кормить. Все вокруг меня вертится. Это так Прабхупада называл философия свиньи, так сказать. Все вокруг меня, даже лужу, даже Бог создал грех. Свинья знает про Бога даже. Говорите, что свинья, она осознает, что есть Бог. И говорит, вот Бог создал грязь, чтобы я там лежал, мне так здорово, мне так нравится. Я очень люблю испражнения. И поскольку Кришна уцелилостивый, он создал человека, чтобы человек давал испражнения, чтобы я их поедала. Поэтому все создано для того, чтобы я наслаждалась. Но свинья не знает, что ее наслаждают только лишь для того, чтобы потом заколоть. Вот точно так же и майя. Вот эта материальная деятельность, вот все, что с нами как-то делают, это лишь для того, чтобы потом нас и подставить. Знаете, что такое? Пушечное мясо. Так вот нога делает. Так материальный мир устроен. Поэтому здесь один путь. Это путь к Богу. И каждый выбирает этот путь сам. Кто-то выбирает философию, которая со всему ближе подходит, поклоняется Господу Иисусу Христу, кто-то Будде, кто-то Кришне. Но суть в том, чтобы это делать искренне, с верой и соблюдать то, что проповедует их основатель. Это самое важное. Потому что, говорите, Прабхупада всегда говорил, человек искренне желающий узнать Бога, может его узнать через любую религию. Человек, который искренне желает узнать Бога, он узнает его через любую религию. Через даосизм, через что угодно. Через кришнаизм, через буддизм. Но если он искренне желает, он разберется сам. Духовные реакции нельзя не пронизовать благочестивыми реакциями. Между греховной деятельностью и благочестивой нет никакой разницы на самом деле, вообще. служение, поэтому это называется высшая благочестивая деятельность. То есть это все на самом деле вне гун материальной природы, поэтому мы говорим сейчас о преданном служении как о трансцендентальном процессе, который лишен материальных качеств, лишен полностью. Поэтому и говорится, что есть акарма, викарма, карма. И на самом деле он преданный, он действует только для сад, то есть для вечности. И в свое время здесь даже вот буддизма такая же, три сосуда, когда Господь Будда говорит. Правый сосуд для хороших дел, левый сосуд для плохих дел, а в середине для вечности. Какой выберешь? И человек говорит, для хороших. Он говорит, ибо глупец всегда выбирает хорошее, потому что мудрый выбирает вечное. Потому что и хорошее, и плохое – это временные субстанции. Временные. Поэтому надо выбрать вечную деятельность. Поэтому говорите, санатана дхарма, сознание Кришны – это вечная деятельность и предназначение каждого живого существа. Поэтому тот, кто есть хорошие, есть благие, там, но это все временно. Добро и зло – это материальный мир, противоположность. Борьба противоположностей порождает прогресс. Если нету зла, то добро не имеет никакой ценности. И если нету добра, то и зло приобретает постоянную субстанцию. Поэтому между ними нет никакой разницы. Это имеется в виду благочестивая деятельность в преданном служении, что человек, находящийся в гуне благости, он, ну, таким желанием делать добро, но занимается трансцендентной деятельностью, поэтому это приносит. Поэтому говорится, что человек должен подняться до гуны благости. Потому что это более серьезно тогда. Потому что он ничего не желает, плоды деятельности он не желает. Только очищение. Чтобы дальше продолжить. Поэтому это более совершенно. Есть еще вопрос? Да. Давай упомянули про богов, что Брахма – это чисто преданный единственный. Надо подробно говорить, потому что мы для себя говорим. Про богов упомянули, что Брахма – чисто преданный. Вот просто я хотел спросить, а как он насчет Видуры? Видуры, которые это брахманическое качество, говорит тихим голосом. Вы упомянули о Брахме, который был чистым преданным. Я говорил о Брахме, который был чистым преданным? К тебе к богу, что Брахма единственный из полубогов, который являлся чистым преданным. Я хотел спросить, как насчет Видуры, который был частично воплощенным Демараджем. Что же? И что? Как он насчет? Демараджа. Он же тоже был чистым преданным. Да, он чистый преданный. Но его деятельность не связана с тем, чтобы заниматься такой деятельностью, которой занимается брат. Махаджаны, они немного в другой категории находятся. Они не имеют полного знания такого, которое имеет брат. Брахма, он имеет полное знание, поскольку он чистый преданный. Он служит Кришне из любви сейчас. Махаджаны не служат Кришне из любви. Нет. Кумары тоже махаджаны. Брахма говорит, Нарада Муни, я служу из страха. Я боюсь смерти, поэтому я служу. И служу лучше всех. Но причиной того, что я служу Кришне лучше всех, то, что я знаю, что Кришна мне может даровать аспект сад. Вечность, бессмертие. А я боюсь смерти, поэтому я служу Кришне. Я так ее боюсь, что готов служить Кришне всегда везде. Но в Шримад-Бхагаватам говорится, если человек совершает преданное служение Богу из страха, то это не является чистым преданным служением. Поэтому он тоже махаджан. Эти махаджаны, они имеют определенный мотив. Прабхупада вообще говорил, в материальном мире чистому преданному делать вообще нечего, кроме как проповедовать. Он не будет занимать положение Брахмы, Ямараджи или кого-то. Он будет просто проповедовать, он будет как Прабхупада. Или как Иисус Христос. Это чистый преданный, Прабхупада всегда говорит, это чистый преданный. А в Шримад Бхагаватам говорится, что чистый преданный не отличен от самого Господа. Поэтому Христос и говорил, я и Отец мой единый. Это правда. Это чистый преданный. Они только приходят проповедовать, они не хотят быть царями, там, кем-то. Они приходят просто спасти людей. И готовы принять любые неудобства, любые наказания, любые пастки или любые оскорбления. Лишь бы людям дать учение, дать им знания. Вот так. Если бы сейчас Прабхупаду убили, или его расцели, то это было бы, конечно, никто бы не принял сознание Кришны. Никто. Кстати. Еще можно, Алена, вы упомянули о функциях ума и разума. Может быть, поподробнее, потому что говорится, что функция ума – это принимать или отвергать, да? А функция разума – анализировать. Функция ума – принимать и отвергать – это не столь правильно. Смотря на чем сконцентрирован ум. То есть принимать то, что благоприятно для чувственного наслаждения, отвергать. Это разум, функция разума и ума. Анализировать. Что такое анализ? Это и есть то, что мы говорим. Вот это для меня хорошая информация, необходимо. Она есть у меня. Ум собирает все. А вот разум, он там все это уже анализирует и распределяет. Это нужное знание, это не нужно, это выбросить, это оставить. И он побуждает ум действовать. А ум побуждает чувство. И человек пошел, человек там что-то делает, джапу берет, начинает читать. Это разум. Разум, который направлен на поиски абсолютной истины. Я уже объяснил. Разум, который направлен на поиски абсолютной истины. Не ум. Умных очень много, которые занимаются тем, что читают Бхагавад-гиту, там, Шримад-Бхагаватам, и остаются очень умными. И полностью лишены преданности. Полностью. То есть они не действуют. Они просто читают. Это да, это есть такое понятие Бхагавата-севая. Но это не делает человека так прогрессирующим преданным. Поэтому очень много таких категорий, как называются брахмананды, которые являются профессиональными чтецами Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, они знают язык, там, санскрит, то все, знают все ритуалы, но при этом не преданы Кришне. Таких тоже много. Так же, как вот эти люди, которые там Христу молятся, они никакого отношения к Христу не имеют. Миллионы людей, поклоняющихся Иисусу Христу, никакого к Нему отношения вообще близко не имеют. То, что они крестики одевают, там, то, что они там плачут, слезу выкатывают по пьянке, или наоборот, там, со слезами, палец прижмут, это все не то. Если человек имеет, знает науку о Боге, то он прекрасно поймет, что все это ничего, никакого отношения не имеет к религии. Это просто пустые сентименты. Как вот они плачут перед телевизорами, там, смотря там Тропиканку, Марию, что-то переживают, точно так же для них Иисус Христос. Они опять же, как это называется, сбрасывают просто негативные эмоции. Вот и все. Как прийти с помойным ведром, вывалить, и все. Только и все. Поэтому религия в упадке. И когда религия в упадке, тогда Кришна приходит сам. Сейчас будем считать, что реализовался стих «Яда-яда кит-карма-сия». Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я с ним схожу сам, о потомок Бхарды. Сейчас именно такая ситуация, когда безбожье воцарилось, процветает демоническая цивилизация, и поэтому мы сидим и говорим о Бхагавад-гите и о Шримад-Бхагавате. Это как раз показатель того, что, в какой ситуации мы сейчас живем с вами. Если бы не было такой ситуации, мы бы сейчас с вами Бхагавад-гиту даже и не затрагивали. Нам бы хватало христианства, может быть, мусульманства или шаманизмом занимались. Но ситуация достигла такого предела, что снисходит сам Кришна, то есть он приносит, и приходит преданный Кришна, который распространяет это все. Приходит две личности. Безбожие. Раз безбожие, значит это и есть греховность. Да. Кришна только он говорит подобное, почему он приходит? Только тогда, когда безбожие. И он говорит, что такие личности, которые привлечены безбожно, они начинают привлекаться безбожной философией, философией пустоты. Именно безбожники привлекаются философией пустоты. Великая пустота, это все ведет к тому, что люди отвергли. Поэтому постепенно они скатываются до всяких философий разных, пустоты, имперсонализм появляется, это все безбожие. Это духовное вакуума быть не может. Да. Там, где нет Бога, да, там сразу в духовности, там пустоту заполняет грехом. Да, да. И вся эта философия появляется. Почему тогда в Сибири считается самое безбожное место? Не самое безбожное, ну, а в смысле... здесь рождаются личности наиболее склонные к греховным личностям. Да, тогда почему говорят, что отсюда выйдут наиболее такие ярые, преданные и самые сильные? Я не знаю, я такого не слышал, что отсюда выйдут самые... Ну, если говорили, что даже в Индии боятся, то самое здоровье. Ну, не боятся, просто есть такая история, что шабары, какие-то преданные шабары под предводительством одного из шабаров. Там будет какой-то шабар один, который будет... Я вот это слово даже не могу произнести. И, видимо, очень духовный. И говорится, что под предводительством одного шабара они приедут в Индию, и шабар возглавит там такой одну вещь, что они ворвутся в храм Джаганатхи, и Джаганатха он позволит себя вынести, и они отнесут его на 30 миль. И там он остановится, сам Джаганатха. И после этого случая они опять его вернут, но этот случай даст возможность, говорится, что Джаганатха откроет себя всему миру после этого. Сейчас никого в храм Джаганатхи не пускают, кроме индусов. Но после этого будут пускать всех, после этого случая. Какое это родится? Ну, не знаю. Если они сейчас этого боятся. Да, наверняка скоро. Потому что вот, когда я был в Джаганатхапуре, я был трезвым, когда Джаганатхапуре узнает, что ты из Сибиря, он говорит, какой Сибирь? Это где Шабары? Они сразу на тебя начинают косо смотреть. Ты что туда приехал? Искон, да, Искон? Харе Кришна, да? Ты что приехал? Ты что здесь стоишь возле храма? А преданных много собирается. И они так сразу начинают говорить, о, Шабар, Шабар. Потому что говорится, что Шабары раньше была очень мощная цивилизация. То есть то, что мы здесь все оказались, это тоже не просто так. Все было могущественным когда-то. И есть очень длинная история, я как-нибудь вам потом расскажу. Но суть в том, что в свое время Шабары были очень могущественными личностями, и они единственные имели милость поклоняться Кришне в его арчавиграхе, то есть в его форме его божества. Кришне в форме его божества, четырехрукой формы. И это божество звали Нилабанха, рожденный темным. И вот это вот божество, оно имело поклонение вот от этих шабаров. Но шабары возгордились, возомнили о себе и стали ослушиваться. То есть это божество даже разговаривало, общалось с этим царем, с царем шабаров. И давало наставление, лично проявлялось, и давало наставление священникам, которые совершали поклонение этому божеству. И когда они возгордились, они стали стандарты нарушать, они так стали пренебрежительно поклоняться. Типа, а, это все наше божество, оно все нам стянилось. И они стали нарушения делать, и божество было недоступно. И оно дало наставление, чтобы отдали его в Джаганатхапуре, чтобы принимать поклонение с пышностью. И там был такой царь, этого царя звали... Ну как его звали? Вот так вот. Как звали царя, который стал поклоняться Господу Джаганатхе? Вот это и есть Кали-юга. Ну, преданный сейчас. Индра-юга его звали. И вот этот Махарадж, он должен был быть получателем этого божества. Кришна хотел к нему идти. Но поскольку царь Шабаров ослушался, то божество сказало, они скатятся до употребления и размножения свиней, они будут есть свиней и будут считать, что это очень хорошо. Они деградируют настолько, что поселятся в самом отдаленном районе континента, где будет постоянный мороз. И они будут так греховны, так скатятся из-за того, что они ослушались меня. И много тысячелетий они будут искать очищение, но будут запутаны. Там даже это предсказывают, что именно здесь будут поедать свиней. Шабари, да? Да, шабари. Вы представляете, у нас же у всех свиньи. Как же? Поросенка это обязательно. Надо иметь поросенка, его кормить, заколоть. А? Да, это предсказание было. Это описано. В Пуранах описана история шабаров. Как они, кстати, оказались, почему оказались, почему они стали есть свиней. Самое, считается, грязное животное, которое только есть на земле, это свинья. И поскольку есть Шримад Бхагаватам, там есть такая одна вещь, где говорится, человек состоит из того, что он ест. Если он ест растительную пищу, то он такой нежный, тонкий, очень у него восприятие другое, он такой более умиротворенный. Но представляете, значит, из этого следует. Вот как можно понять слово «астральный мир»? Не понял. «Астральный мир» как можно понять слово? «Астральный»? Это мир эфира. Что? Да, тонкие тела. Тонкие тела и тонкие субстанции, на которые это все останется. Это странно. Еще что? Есть вопросы? Что-нибудь узнать? Нет, у нас нет оппозиции. Это может быть мы для них оппозиция, но они для нас не оппозиция. Говорите, что у преданных нет врагов. Просто есть люди, которые преданных считают за своих врагов. У преданных нет врагов никогда. Если человек преданный, он никому не делает для себя врага, никогда. Если он преданный, он естественный человек. Все? Надо какие-то классы? Да.